Сектор базы облаков Вантера. Еще 539 миллионов длин. Стройный, симпатичный мужчина, сидевший в одиночестве, в выглядевшем по-спартански кокпите космического корабля, нахмурился. Что-то его смущало, но он никак не мог понять, что именно. В любом случае, это не был АП-весельчак, так как все приборы светились сочным зеленым светом. Зер Альман Джонферсон выглянул в окно, за которым простирался космос. Впереди находилась Вантера, третья планета сектора базы облаков. Голубой шарик размером с булавочную головку на мягком черном бархате. И этот шарик быстро приближался. Его луна Юнипа пряталась позади планеты. Но еще до конца стазуры АП-весельчак достигнет ее и облетит вокруг. Еще 531 миллион длин. Ага, вот оно. Зер Альман недовольно присвистнул, когда наконец понял, что же его смущало все это время. «Компьютер, я хочу иметь расстояние в километрах, а не в длинах», — резко потребовал он. Как он только мог забыть об этом? Сила привычки? Вместо сказанного вслух ответа компьютер просто переключил показатели. Расстояние до места поворота составляло 816 200 километров. Зер Альман удовлетворенно кивнул. Ему вообще не очень нравилось, когда машины разговаривали. Все компьютеры, с которыми он имел дело, выполняли свои обязанности молча. И еще меньше, чем разговаривающие машины, ему нравились тиладинские единицы измерения. Если речь шла о расстоянии, он как инженер имел, к счастью, выбор, но не в случаях с измерением времени. И то, что существовал один единственный надежный метод универсального определения дат и периодов времени, постоянно раздражало его. И почему планетарное сообщество в свое время позволило тиладинцам навязать именно их временную систему, вместо того, чтобы создать собственную? Конечно, время Зура решало важную проблему космонавтики. Оно учитывало межзвездные расстояния и релятивистские скорости. Только после ввода этой системы стало возможным одинаково измерять время при различных скоростях, а также время на объектах, находящихся друг от друга на расстоянии нескольких световых езур. И все же, Зер Альман воспринимал время Зура как нечто гротескное, поскольку, по сути дела, он считал весьма сомнительным все, что когда-либо делали тиладинцы. Еще 718 тысяч километров Зер Альман перепроверил показания приборов. Как и прежде, все системы работали в пределах допуска. Трудно было поверить в то, что этот полет планировался как эксперимент по интегрированию систем после перестройки. Изначально АП-весельчак был разведчиком новых звезд класса МЗ. Класс сохранился, внешний вид корабля тоже. Но на машинной палубе теперь находилась самая разная экспериментальная техника в стадии разработки. Как правило, во время таких пробных полетов выявлялись мелкие неполадки и проблемы, которые затем устранялись. На этот раз было иначе. Как сам корабль, так и оба синхронно подключаемых двигателя системы КМДД предлагали летные качества, имевшиеся до сих пор лишь у проверенных серий Б и С. Зер Альман был чрезвычайно доволен. Его инженеры проделали большую работу. С таким надежным и мощным кораблем в предстоящих состязаниях по маневрированию он просто не может не победить. А если он победит, это будет означать также и потрясающую победу космической мобильной дивизии Джонферсона. Через 10 тазур никто в сообществе не захочет иметь ничего другого, кроме систем КМДД. Таким образом, окупятся многие из тазуры на тренажерах. И это будет не только выброс адреналина и простое удовольствие, как до сих пор, но и прибыль в реальных кредитах. Но сначала ему необходимо подвергнуть АП-весельчак тесту на прочность в реальных условиях. В соответствии с официальными правилами состязания, ему придется, прибегнув к двойному маневру качелей, провести корабль вокруг Вантеры и ее луны Юнипы. Если учитывать временной запас, то вряд ли возникнут какие-либо реальные сложности. Раздался радиозуммер. Над консолью появилось голографическое изображение тиладинца с необычно бледными чешуйками. Это был Имирадий Йобазелей Гигибалий IV, личный ассистент Зера Альмана. «Коллега-шеф», — прошипел Гигибалий, — «вам лучше вернуться. Служба безопасности арестовала вредителя на четвертой палубе». Тиладинец быстро облизал нос. «Простите, кого?» Зер-Альман увеличил голограмму таким резким движением, что над консолью появилось изображение Гигибалея в натуральную величину. «Опять?» «Хай! По этот раз Тиладинца!» Казалось, Гигибалей не испытывает никакого смущения от того, что этот случай бросает тень на его народ. Он был такого же невысокого мнения о своих сородичах, что и Зер-Альман, и знал, что тому это известно. «У него был с собой пульт дистанционного управления. Мы еще не выяснили, что он собирался с ним делать. Может быть, это простой шпионаж?» Зер-Альман плотно сжал губы, хотя внешне сохранял абсолютное спокойствие. Раньше подобное событие моментально вывело бы его из себя. Сегодня он воспринимал это как досадное недоразумение. «Ну хорошо», — сказал он. «Маневр с Вантерой сегодня уже не получится. Но восьмерку я могу себе позволить». «Тш! Значит, никаких качелей вокруг Юнипы», — деловито констатировал Гигибалей. «Именно так. И еще, Гигибалей, пока не нужно ставить в известность начальство. Максимум через 150 зуры я буду на заводе». «Понял. Нужно ли его покормить?» 150 зуры — не такой уж маленький срок. Зер-Альман озадаченно смотрел на голограмму Тиладинца. Потом он понял и тихо рассмеялся. «Ах да, вредитель. Конечно. Прошу вас, Гигибалей. Мы ведь не нелюди». «Что касается меня, то я вообще не нелюдь и не людь. Я понял вас, коллега-шеф. До встречи через 150 зуры». К Вазуру спустя, АП-весельчак достиг Вантеры. Зер-Альман провел корабль так близко к поверхности необитаемой планеты, что едва не коснулся слоя ее верхней атмосферы. Потом он, с почти сверхъестественной уверенностью, вывел корабль из гравитационной воронки планеты и вернулся на свой курс. На орбитальном заводе КМДД-4, кружившем высоко над Леддой, второй планетой системы, он был меньше, чем через 200 зуры после того, как услышал сообщение Гегебалия. Когда Зер-Альман вошел на контрольный пост, то сразу же понял, что за это время произошло что-то еще. Достаточно одного взгляда на абсолютно белую чешуйку на лбу своего ассистента. Джей Ферзан, руководитель службы охраны, стоявший рядом с Гегебалием, выглядел так, будто у него приступ желудочной колики. «Отлично. А теперь расскажите и мне», — приветствовал Зер-Альман своих сотрудников. «Сэр, он сбежал», — признался аргонец с накачанной мускулатурой. При этом он совершал странные телодвижения, будто хотел спрятаться в собственном комбинезоне. Куда только девалась знаменитая невозмутимость Зер-Альмана. «Замечательно!» — взревел он так громко, что Гигибалий непроизвольно вздрогнул. «Послушайте, Ферзан, для чего вообще я нанял целый штат охранников? Уж наверняка не для того, чтобы они стояли на одном месте и производили хорошее впечатление». Он подошел к большому панорамному окну и окинул взглядом длинный, несколько сотен метров монтажный цех, который отапливался и снабжался воздухом, пригодным для дыхания. «Ну, мистер Джонферсон, я хочу услышать, что вы его ищете. Если вы хотите сказать что-то другое, не тратьте понапрасну слова и время». «Мои люди ищут его». Зер-Альман нагнулся вперед, прикоснулся лбом к стеклу и застыл на несколько сезур. Потом он резко повернулся и прислонился к консоли у окна. «Ага, великолепно. А теперь скажите-ка мне, как он, черт побери, вообще мог удрать? Только, пожалуйста, не говорите ничего о вентиляционных колодцах». «Нет, сэр. Вентиляционные колодцы такие узкие, что там не пролезет даже Нидзу». «Нет. Саботажник освободился из камеры с помощью вот этого». И Джей Ферзан протянул Зер-Альману два предмета. Один из них представлял из себя плоский эллипсоид размером примерно в 2 кулака, в котором имелось несколько углублений. «Дрон-шпион?» Другой предмет был похож на пульт дистанционного управления. Зер-Альман внимательно разглядывал предметы. Потом он смерил взглядом Ферзана так, будто сомневался в его рассудке. «Вы ведь, конечно, отобрали у него пульт дистанционного управления, прежде чем запихнуть его в камеру. Или нет? Скажите «да», и я подумаю о бонусе для вас. Идите за мной». Зер-Альман развернулся и широкими шагами направился к двери контрольного поста. Шеф службы безопасности бросил на Гигибалея недоумевающий взгляд. Гидибалий поднял лапу и пошевелил когтями так, что стали видны плавательные перепонки. Ферзан передернул плечами и поспешал за Зером Альманом. «Да, мистер Джонферсон, разумеется, мы так и сделали», — воскликнул он. «Дрон-шпион действовал автономно». «Ну, конечно же, автономно. Почему бы и нет?» — сказал Зер Альман, остановившись перед массивным шлюзом у главного входа. Проход в монтажный цех сразу же открылся, а поскольку внутри него и снаружи атмосферное давление было одинаковым, то обе переборки оставались открытыми. Зер Альман не забыл воспользоваться ручным леерным ограждением и сунул ноги в специально предусмотренные для этого петли, так как в цехе не было гравитационных генераторов. «По моему убеждению, у саботажника был сообщник, и мне кажется, я знаю, где его искать». Ферзан оказался совсем неподготовленным к невесомости, когда поспешил за Зером Альманом в цех. Он пошатнулся, с трудом удерживаясь, чтобы не взлететь. Зер Альман ухватил его за руку. «Релинг! Петли!» и указал на колосниковую решетку узкой платформы, на которой они стояли. Ферзан побледнел и с трудом кивнул. «На существование сообщника ничто не указывает, сэр», — произнес он, тяжело дыша. «Вы уже бывали здесь когда-нибудь, Ферзан?» «Я лично нет, сэр». «Хорошо, подождите здесь. Хотя нет, отправляйтесь назад в шлюз, прежде чем вас стошнит». Аргонец выполнил указание шефа, а Зер Альман ухватился за перекладины лестницы, прикрепленной к стене, и начал спускаться вниз. Потом он посмотрел наверх. «Ох, нет», — пробормотал он, не веря своим глазам, и замер на какое-то время. Когда Зер Альман смотрел через панорамное окно вниз в цех, то краем глаза заметил какую-то необычную тень. Во всем монтажном цехе было одно единственное место, которое не просматривалось из помещения контрольного поста. Это был участок стены под панорамным окном, недалеко от пола цеха. И вот теперь с лестницы ему хорошо было видно это место. Там висела светло-зеленая труба около 4 метра длиной и 1 метр диаметром, чем-то напоминавшая торпеду. Сверху труба заканчивалась очень маленьким прозрачным колпачком. За ним виднелась пара больших желтых глаз, в упор смотревших на Зера Альмана. «Телодинец!» Но ящер не шевелился. Он даже не моргнул, когда Зер Альман подобрался вплотную к космическому мини-кораблю и ударил ладонью по колпачку. Даже чешуйки на лбу ящера не изменили цвет. Может быть, он был мертв? Но Зер Альман слышал шорох, то ли царапанье, то ли шуршание. Казалось, кто-то скребет когтями по металлу, и эти звуки доносились изнутри миниатюрного корабля. «Ферзан!» — закричал Зер Альман во все горло. Его голос достиг стен цеха и эхом вернулся к нему. Инфобраслет активировался. «Вы звали, мистер Джонферсон?» «Хай! Я очень хотел избавить вас от этого, но вы нужны мне здесь, внизу. У вас есть что-нибудь вроде сварочного аппарата?» Зер Альман замолк на полуслове. Сварочный аппарат, примененный к такому крохотному транспортному средству, наверняка зажарит его обитателей. Зер Альман вздохнул. Иногда он просто ненавидел сам себя за свое мягкосердечие. «Забудьте то, что я сказал о сварочном аппарате. Принесите открывашку для консервных банок». «Что принести?» Зер Альман объяснил ему, и уже через несколько мизур рядом с ним повисли Ферзан, двое его сотрудников, а также Гегебалий. Ферзан был зеленого цвета, но держался изо всех сил. «Лазер ближнего поля, сэр», — прохрипел он и указал на прибор в руках одного из своих людей. «Ширина разреза 2-3 миллиметра, не больше». Пока люди Ферзана пытались взрезать обшивку мини-космолета, Зер Альман указал своему ассистенту на оцепеневшего телодинца в миниатюрном кокпите. «Отчего, по-вашему, он мог умереть?» Гегебалий молчал битых 20 сизур, снова и снова переводя взгляд с мертвого сородича на шефа и обратно. «Коллега шеф», — сказал он наконец. «Коллега-саботажник не мертв. Взгляните на его ноздри». Зер Альман приблизил лицо к прозрачному колпаку настолько, что его рот буквально прикоснулся к стеклометаллу. Действительно, ноздри телодинца ритмично шевелились. «Выкладывайте, Гегебалий. Насколько я понимаю, он не просто решил вздремнуть. Что же тогда?» «Тш! Защитная каталепсия. Телодинская защитная каталепсия», — выпалил Гегебалий. Он начал теребить правое ухо, верный признак того, что нервничал. «Защитная? Защитная каталепсия? Ну и ну!» Зер Альман не мог найти подходящих слов. О том, что телодинцы могут впадать в подобное состояние, он еще не слышал. «Послушайте, вы хотите сказать, что он просто застыл от страха, когда увидел меня? Просто так?» «Для того, чтобы овладеть этим рефлексом, требуется много солнц. Вы только взгляните на его желтые глаза, ведь он еще совсем юнец». «Ох, Гигибалий, вот это да!» Широко раскрыв глаза, телодинец выдержал взгляд шефа, продолжая теребить ухо. Удивленно качая головой, Зер Альман наблюдал, как охранники отложили в сторону продолговатый кусок трубы. Было очень непросто извлечь оттуда обоих застывших телодинцев, которые непонятно как умудрились поместиться на таком крохотном пространстве. «Ферзан, я хочу точно знать, как эта штука сюда попала, и что эти типы здесь делали. Извлеките ее отсюда и удалите на безопасное расстояние, скажем, на километр. А теперь можете поставить в известность полицию». Шеф службы безопасности подтвердил получение приказа. «Телодинцы ведь не страдают клаустрофобией? Или я ошибаюсь?» Снова обратился Зер Альман к ассистенту, указав на миниатюрный космолет. «И они не боятся высоты. У них не бывает головокружения, коллега», — подтвердил Гигибалий, сопровождая слова косым взглядом на карабкающегося по лестнице Ферзана. Глава 8. Гордость фирмы. Станция Терпентин. Автомат по приготовлению напитков беспомощно заскрипел, когда Ильяна заказала стакан сока Ордана, поскольку по одному ему известным причинам был не готов выполнить заказ. Девочка была слишком измучена, чтобы сердиться, и просто скорчила недовольную гримаску. «Ну хорошо, тогда стакан сельванского чая». «С ялфуром?» — приветливо осведомился автомат. «Логично», — кивнула Ильяна. На этот раз сосуд наполнился желаемым горячим напитком, однако Ильяна напрасно ждала обещанный ялфур, который обычно появлялся шапкой пены на чае. Она пожала плечами, взяла стакан и отхлебнула. Потом села за прямоугольный стол, выехавший ей навстречу из стены тесной кухни, и задумчиво уставилась на видеополе, где шла передача о победителях «Горячей десятки» на одном из музыкальных голографических каналов. Она не отдавала себе отчета в том, что слушает, потому что ощущала смертельную усталость. В прошлую ночь ей не удалось уснуть ни на мизуру. Перед ее глазами все время вставала сцена вчерашней стычки с Зиндиром Тгартом, прокручиваясь снова и снова, как бесконечная лента. Зиндир Тгарт ударил Йошика и пригрозил убить их обеих. Всю ночь Ильяна ломала себе голову над тем, что можно придумать, чтобы избавиться от железной хватки этой ветви своего клана. Но так ничего и не придумала. Ясно было одно. От переезда на Эбилон им придется отказаться, независимо от того, подписан договор или нет. Пока Зингир Тгарт будет знать, где они находятся, их жизнь не будет в безопасности. Нигде. «И она должна немедленно прекратить принимать эту дрянь», — пробормотала Ильяна. Девочка наклонилась и выдвинула ящик комода. Порывшись в нем, она нашла то, что искала. Вскрытая коробочка на 3 дозы, в которой еще оставались 2 зеленые трубочки R. И еще одна вскрытая коробочка с 2 лимонно-желтыми трубочками D, каждая из которых была рассчитана на 27 таблеток. Девочка с отвращением повертела коробочки в руках. Конечно, она знала, что Юшико говорит правду. С тех пор, как она начала принимать эти препараты, она уже не плакала и не лежала без сна целыми ночами, что нередко бывало прежде. Напротив, за прошедшее время, а это было уже больше 3 язур, она не пролила ни слезинки, ни единой, ни из-за кого и ни из-за чего. Все, что угнетало Юшико, исчезало в ее душе, как в бездонной черной дыре. Но взамен таблетки превратили ее жизнь в бесконечное катание на американских горках, постоянное пограничное состояние между депрессией и эйфорией. Ильяна опустила обе коробочки в карман брюк, лотом она их выбросит, и снова задвинула ящик на место. И очень вовремя, потому что именно в этот момент в кухню вошла Юшико. «Коничева, солнышко!» Было заметно, что она тоже провела бессонную ночь. Темные круги под глазами были особенно заметны, потому что обычно ее лицо выглядело безупречно. Юшико подошла к автомату по приготовлению напитков и попросила стакан сока Ордану. Автомат моментально выдал желаемое. Ильяна с трудом удержалась от колкости в его адрес. Юшико вызвала рабочую поверхность и облокотилась на нее, держа в руках стакан с соком. Она пристально смотрела на музыкальный голографический аппарат. «Теперь я не смогу уехать учиться на Невидерс», — первой заговорила Ильяна. «Если меня не будет здесь 5 тазур, за это время Таггерт убьет тебя». «Ты должна лететь», — моментально отреагировала Юшико, как будто ожидала этого от дочери. «Таггерт не дурак. Ты ему пока не нужна. Ты еще слишком молода и, главное, слишком...» «Не сердись на меня. Я люблю тебя такой, какая ты есть, но...» «Слишком честная? Прямая? Просто не способная на преступление?» — помогла девочка матери. При этих словах на лице Юшико промелькнула слабая улыбка и тут же исчезла. «Хай. Именно так. На меня он может надавить и подчинить себе. В худшем случае я отделаюсь парой синяков, во всяком случае на первых порах. Это в порядке вещей. Но тебе могут грозить пытка и смерть. И насколько я знаю Таггерта, этого не придется долго ждать». Юшико посмотрела прямо в глаза дочери. «Тебя это не пугает? А я умираю от страха». «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — ответила Ильяна. «Но и умирать я тоже не хочу». Она, конечно, ценила прямоту, но то, что сказала Юшико, заставило ее желудок взбунтоваться. Она резко отодвинула стакан с чаем. В хорошие времена сильванский чай улучшал настроение, и девочка всегда любила его. Но сейчас вкус чая показался ей отвратительным. Слишком уж ярко напоминал он об ушедших замечательных тазурах, проведенных с мамой. Ильяна почувствовала, что ее глаза наполняются слезами, и изо всех сил сдерживалась, чтобы не расплакаться навзрыд. Юшико села напротив Ильяны и взяла ее руки в свои. «У меня есть план», — сказала она тихо, но девочка, казалось, не слушала ее. «Еще вчера все было так здорово». В хриплом голосе дочери слышались грусть и отчаяние. «Ты могла бы получить работу в раю. Чаицы, пальмы, далеко от терпентина и никаких грязных дел. А сегодня все рухнуло. Все. Мне так плохо». Последние слова вырвались уже вместе с рыданиями. Слезы катились по ее щекам. Плечи вздрагивали. Юшико обняла девочку и энергично повторила. «У меня есть план. Мы откупимся». «Откупимся?» — повторила Ильяна сдавленным голосом. «Таггерту интересна только власть. Ему не нужны деньги». «Ну, естественно, не за деньги на мелкие расходы», — ответила мать. «За большие деньги. И от Моокай, этой проклятой гадюки, тоже. Поверь мне». «Что ты хочешь сделать? Продать Ятами?» «О, нет. Этого все равно не хватило бы, даже приблизительно». «Тогда что?» Ильяна высвободилась из объятий матери и вопросительно взглянула на нее. «Ты уже собрала свое барахлишко?» — спросила Юшико, уходя от ответа. «Да, конечно», — ответила девочка. «А что?» «А то, что ты улетишь на Невидерос сегодня утром, как мы и планировали. Но там ты не останешься, а сядешь на ближайший Теладинский прямой рейс до станции «Опускные деньги». Я знаю, что такой рейс есть». Ильяна вытерла глаза. Что бы Юшико ни планировала, она всегда была уверена, что ее план сработает. Но что, если сейчас это была просто эйфория, спровоцированная наркотиками? Ильяна решила выждать и выслушать весь план. Но в ней зародилась слабая надежда. «Прямой рейс, да, есть, но он же только для ящеров», — сказала она неуверенно. Мама извлекла из кармана брюк маленькую пластиковую карточку с выдавленным на ней фирменным знаком. «Ты знаешь, как на теладинцев действуют кредиты. Ради них они могут забыть о своих принципах. Не беспокойся, это не именная карта, и я ее не украла». Карта действительно не была украдена, но о том, что лежащие на ней деньги происходили не из самых чистых источников, Юшико предпочла умолчать, потому что боялась, и не без оснований, что совесть Ильины может сломать ее так тщательно продуманный план. Ильина взяла карточку и нерешительно повертела ее в пальцах. «А потом?» «Потом ты найдешь пассажирский самолет. Доверяй только бранцам, понятно?» Ильяна кивнула, и Ешика продолжила. «Отлично. Ты слышала когда-нибудь о планете Дарихитарима?» Так как на лице дочери появилось удивление, смешанное с вопросом, Ешика пояснила. «Я так и думала. Дарихитарима — это мир далеко за пределами окраинных секторов, на расстоянии 2 возур отсюда. Планета пустынная и безлюдная. Тебе понадобится также маска для дыхания. Пожалуйста, получи в пути более подробную информацию о Дарихитарима. Запомнила?» «Не вопрос. Дарихитарима. А что я там забыла?» «Ты купишь продуктов на 5 мазур. На 5, не меньше. И коммуникационного дрона-шмеля. Ты поставишь там жилую палатку-контейнер и будешь ждать. Ждать меня. Если я не появлюсь через 4 мазуры, значит, меня уже нет в живых. Тогда забудь, что я вообще существовала. И затеряйся где-нибудь в сообществе. Ты все поняла?» «А ты отдаешь себе отчет в том, что я еще несовершеннолетняя? Далеко несовершеннолетняя. Ты с ума сошла? Как ты себе все это представляешь?» — закричала девочка. В первый раз со вчерашней Тазуры на лице Ешика появилась широкая улыбка. «Эй, малышка! Кейро Нохи! Я бы попросила уважать мой почтенный возраст. Так с матерью не разговаривают. Ты только подожди, все получится. Сначала ты улизнешь от Тагерта, и у меня будут развязаны руки». Она встала. «Пойдем. Ты просто хочешь избавиться от меня?» «Разумеется, Ильяна, я хочу избавиться от тебя. Скажи на милость, ты меня вообще слушала?» «Да, но это не искусственная эйфория», — робко осведомилась Ильяна. «Может быть, она чего-то не заметила? Что за этим кроется?» То, что предлагала Ешика, звучало, если и не совсем убедительно, то все-таки более или менее приемлемо. Это можно было сделать. А вдруг получится? «Может быть, самую малость, но я все точно продумала. Ты же знаешь, что эти таблетки совершенно не действуют на мой рассудок. Разве нет?» В общем, это меня немного успокаивает. Ну хорошо, я это сделаю. Нивидерос. Отпускные деньги. Чартерный боронский рейс. Купить продукты и дрона шмеля. Дарихитарима. Ждать. Молодец. Ну, ты готова?» Ильяна почувствовала, что ей постепенно становится не по себе. Ешика действительно предлагала свой план всерьез. Она просто хочет ее отослать. Не может же мама в самом деле ожидать от нее, что она отправится одна-одинешенька на какую-то пустынную планету, находящуюся отсюда на расстоянии неизвестно сколько световых язур, и будет там ждать неизвестно сколько мазур. Вдруг ею овладели сомнения. «Я не знаю. Я боюсь. Все это так неожиданно». Ёшика хорошо представляла себе, что ощущает ее дочь. Она совсем не хотела отсылать девочку, не таким образом, подобно провинившемуся штрафнику. Но разве у нее был выбор? Нет. Ильяна должна была как можно скорее улететь на Нивидерос, чего от нее все и ожидали, чтобы у Тагерта не возникло ни малейших подозрений. Ёшика была уверена в способностях своей дочери. Ильяна не одна из тех избалованных куколок, какими часто бывают девочки в ее возрасте. Ей слишком многое пришлось пережить здесь, на краю света, вдали от законов общества. Жизнь среди Яки была суровой школой для малышки. Ильяна всегда храбро противостояла клану, никогда не поступалась своими принципами ни на нанометр. Да, действительно, Ильяна не была преступницей, как ее мать Ёшико, и никогда ею не станет. Да. Ёшико хорошо знала, что чувствует сейчас ее дочь. В какой-то степени она чувствовала то же самое, но таблетки R не позволяли отчаянию взять верх над решимостью. Ильяна справится. Она будет жить. «И еще кое-что, Ильяна, обещай мне. Это важнее всего. Слышишь?» «Хай!» «Что бы ты ни делала, сначала подумай о том, чего мог бы ожидать от тебя в такой ситуации Тагерт. И чего ожидала бы от тебя я. Понимаешь? И только потом делай... Прямо противоположное? Нет. Что-нибудь максимально нестандартное. Действуй творчески. Я знаю, какой богатый на выдумки ты можешь быть». Ильяна спрятала маленькую квадратную кредитную карточку в кармашек на отвороте пиджака. «Теперь мне уже совсем плохо от страха», — сказала она и встала. «Мне тоже», — ответила Ёшико, хотя и не была полностью уверена в том, действительно ли ей плохо. Она сама казалась себе персонажем из какой-нибудь голодрамы. Потом она тоже встала. Когда Йошико и Ильяна добрались до посадочной зоны станции, там царила еще большая неразбериха, чем в прошлую Тазуру. Подъемная платформа, которая задвигала стартующие и приземляющиеся космолеты в люки карусели или выпускала их оттуда, не работала. Из-за повреждения платформы карусель не могла плавно тормозить. Приближающийся транспортник-снабженец, Борнский ТС типа «Дельфин», оказался буквально пленником в указанном ему люке, и мощный механизм круг за кругом вертел его в ступице станции, как на гигантском колесе обозрения. Техники и роботы были заняты вышедшей из строя платформой. Вокруг летали искры, раздавались ругательства на всех возможных языках. Частный келодинский модуль возвышался на соседних транспортных салазках, дожидаясь, пока приведут в рабочее состояние платформу и карусель. Было довольно непривычно видеть здесь келодинский или боронский космолет, потому что на терпентине жили в основном сплиты и аргонцы. Об этом Зиндир Тгрт позаботился уже тогда, когда станция только создавалась. Поскольку станция занималась снабжением и оказанием коммунальных услуг, представителям других рас выдавались специальные временные разрешения на посадку. На выдвинутой площадке модуля два телодинца что-то шипели на своем змеином языке пожилой аргонке со светлыми прямыми волосами, стоявшей у края платформы и смотревшей на них снизу вверх. «О нет, мне только Нину Гардна не хватало», — простонала Йошико, закатив глаза. Эта женщина, на 10 лет старше Йошико, была когда-то известной и уважаемой жительницей Гонера. Никто не знал, почему она отвернулась от своих друзей и родных и присоединилась к Якки. Однажды, когда станция только что была основана, Нину появилась здесь со своим сыном Джулианом, которому тогда не было и Язуры. Сейчас Джулиану исполнилось 16 Язур. Но несколько мазур назад он бесследно исчез после ссоры со своим ровесником. Второй сын Нину Гардна, Карл, плод другой, но тоже весьма краткой связи, был ровесником Ильяны. Как и она, он учился в телодинской школе на Нивидерос. Но Карла рядом не было видно. Один из телодинцев заметил Йошико и Ильяну и махнул им, подзывая к себе. «Братицы Нехла, Йошико и Ильяна первая?» — спросил он. «Ильяна Нехла», — поправила девочка ящера. «Нас не очень радуют технические неполадки на борту этой станции», — волновался второй телоденец. «Нормально», — ответила Ильяна, едва взглянув на суматоху в стартовой зоне, и слабо улыбнулась. «Тш, нет, ненормально. У нас есть расписание, которого мы должны придерживаться, как я уже только что объяснил братице Гардна». «Мы потребуем возмещения ущерба», — добавил его коллега. «От вас! Ведь мы остановились здесь только ради двух ваших детенышей». «На кредиты можете не рассчитывать», — включилась Нину Гардна. «Я вам это уже не раз объясняла. Правильно, Йошико? Карла я отослала домой. Когда платформа заработает, я сама доставлю его на Нивидерос. С удовольствием возьму с собой и Ильяну». Йошико задумчиво посмотрела на женщину. Было заметно, что та хочет сказать что-то не очень дружелюбное. Йошико терпеть не могла наигранно невинные манеры пожилой гонерки. Потом ей пришло в голову кое-что получше. «Вряд ли в этом будет необходимость, Нину, спасибо», — сказала Йошико. «Я хорошо понимаю недовольство нашего телодинского друга». Ей нелегко дались эти слова, но она должна была это сказать. Казалось, Нину ничуть не обиделась. Она просто пожала плечами и направилась к выходу. «Как хочешь, Йошико. Сайонара». Йошико не понадобилось много времени, чтобы договориться с ящерами о приемлемой сумме. Она не хотела и не могла торговаться. Вот так и вышло, что телодинцы получили гораздо больший профит, чем тот, на который они вначале рассчитывали. Угрюмые ящеры моментально превратились в изысканно вежливых служащих, которые отлично управлялись с незнакомыми именами и обращениями. Йошико и Ильяна обнялись в последний раз. Потом девочка с видавшим виды рюкзаком на спине взошла на платформу. Ильяна не обернулась. Она никогда этого не делала. Прошла еще одна добрая инзура, пока подвесная платформа наконец снова пришла в движение. Йошико наблюдала за тем, как стартовая карусель осторожно притормозила и отправила частный телодинский модуль в свободный люк. Со скрипом карусель продолжила движение, но вдруг, сделав резкий рывок, снова остановилась, да так, что задрожал весь ангар. раздался звук тревожной сирены. Йошика испуганно спросил у одного из аргонских рабочих о причине, но тот отмахнулся. «Стоп-кран! Эта сраная платформа не хочет двигаться. Сейчас мы ее сделаем». Это сейчас превратилось в битую квазуру, и лишь потом карусель выпустила баронский транспортник из люка в стартовую зону станции. Сразу же после него, с другой стороны, начал, наконец, свой полет частный теладинский модуль и взял курс на Невидерс. «Доброго тебе полета и всего счастья Земли, мое солнышко!» — пробормотала Йошико. «Тебе все это очень пригодится». Глава 9. Йошика чувствовала себя такой несчастной, что ноги буквально не хотели нести ее. Она вся дрожала, напоминая хрупкую фарфоровую статуэтку, которая вот-вот разобьется. Женщине просто необходимо принять пилюлю R, которая окутала бы все безразличным зеленым цветом, но она нигде не могла найти коробку с трубочками. А ведь пока поступят новые, пройдет не меньше нескольких тазур. Йошика скрестила руки на груди, будто обняла сама себя. Ее внутренний взор стремился сквозь тьму вверх. Это душное разрушенное помещение на самом краю кольца модуля 5 было единственным местом на станции Терпентин, где нашлось достаточно места для большой шарообразной голограммы, которая парила сейчас над головой женщины. Голограмма представляла собой один сектор — Луну Ринго. Даже все детали были видны четко и ясно. Когда Мукай вошла в зал, Йошику еще глубже забилась в тень согнутой опоры, которой она прислонялась, сидя так вот уже несколько мизур. Мукай изменилась с тех пор, как Йошика видела ее в последний раз. Взгляд, всегда видевший все и всех насквозь, стал еще острее. Казалось, будто тусклый двойной луч высвечивает все, даже самые потаенные уголки зала. Над правым плечом Мукай что-то сверкнуло, когда ее темные волосы сбились на одну сторону и открыли металлическую пластинку из нескольких сегментов, которая шла от ключицы до основания черепа и дальше, через всю правую сторону головы. Йошико слышала о тяжелом ранении, которое ей недавно нанесли. Это была страшная колотая рана в затылок, перерезавшая несколько связок и мышц. Втайне Йошико, как и многие другие якки, надеялась, что Моокай не переживет такое ранение. Почти наверняка Зиндирт Гарт уже ощущал себя ее преемником. Многие, правда, говорили, что это мало что изменило бы, потому что Зиндирт Гарт был коварным и подлым, но его мотивы были хотя бы объяснимы. Моокай же, истинное порождение ада, с изощренным умом, была абсолютно непредсказуема. С тех пор, как она до Казура назад объединила 7 крупных соперничающих между собой пиратских кланов во влиятельный клан Якки, ее власть стала еще сильнее, а человечность, напротив, уменьшилась в той же пропорции. Зиндирт Гарт приветствовал Моокай, почтительно подняв руку. Она коротко кивнула ему и отошла в тень, не теряя при этом из виду никого из присутствующих. Как будто случайно ее рука скользнула к рукояти энергетического излучателя, который находился в кобуре, пристегнутой у бедра. В зале собрались все 69 якки. Этим утром их созвали на обсуждение создавшегося положения. Слово взял Зиндирт Гарт и, как обычно, сразу перешел к делу. «Якки, многие из нас не вернутся после этого задания. Мы должны гордиться тем, что нам позволено увеличить славу и величие Якки, отдав за это свои жизни». Огромная голограмма Луны Ринго исчезла. Ее сменило изображение белого сверкающего предмета, который Йошико в первый момент приняла за солнце. На самом же деле он был во много раз меньше. «Этот кристалл, величиной всего с кулак, — объяснил Зиндирт Гарт, — появился очень давно, больше, чем один оборот галактики назад. Ему около 180 миллионов язур». В зале раздалось тихое перешептывание. Зиндирт Гарт продолжал. «Это артефакт, искусственно изготовленный расой, которую мы называем древним народом, создателем стартовых ворот. Это часть механизма такой небывалой мощи, что рядом с ним меркнет даже сингулярное оружие ксенонцев». «Древний народ оставил оружие?» — недоверчиво спросил кто-то из собравшихся. «Все, что оставил древний народ, является оружием», — вмешалась Моокай. Ее пронзительный голос раздался из полутьмы. Аргонская секта, которая называет себя Танерами, завладела подобным кристаллом», — продолжал Зендир Тгрт после почтительной паузы. «Через 5 тазур они попытаются переправить его из своего храма на Аргон Прайм». Сплит огляделся в сумраке зала, в то время как шарообразная голограмма снова переключилась на луну Ринго. «Мы уничтожим их конвой. Кристалл будет наш. Яки. Теперь о деталях». За этими словами последовало обсуждение того, как все будет происходить. Все было продумано до мелочей, но имелась и одна ложка дегтя. Полет до нужного сектора занимал 5 тазур, значит, времени было в обрез. Ни в коем случае не должно возникнуть каких-либо задержек или непредвиденных обстоятельств. После обсуждения Якки устремились наружу, чтобы разыскать свои космолеты, на которые уже 0.5 тазуры назад было загружено продовольствие. Теперь корабли, полностью готовые к старту, парили за пределами станции в свободном космосе. Йошика дождалась, пока в зале остались только Моокай и Зендир Тгрт, собрала все свое мужество, выпрямилась и вышла из темноты. Моокай взглянула на нее со спокойным любопытством. Зендир Тгрт обжег злобным взглядом. «Йошика нехла», — начал он опасно спокойным голосом. «Это хорошо, что она сама идет мне навстречу, потому что она должна ответить мне на один вопрос». Удивление и страх обрушились на Йошика, но она боялась не за себя, а за Ильяну. Она была уверена, что ни о чем другом Зендир Тгрт не может ее спрашивать. Не в состоянии вымолвить хоть слово, она просто кивнула. Уголки губ Зендира Тгрта приподнялись и обнажили 2 ряда желтых зубов. «Она сказать нам, где находится маленькая воительница». Йошика предчувствовала этот вопрос, но все равно вздрогнула. «Она», — прошептала женщина, откашлялась и снова заговорила уже более твердым голосом. «Она вчера улетела на Невидерос учиться». Слова тихим эхом возвращались к ней. «Условия жизни на Терпентине не всегда простые для ребенка», — усмехнулась Моокай. «Похвально, что вы стараетесь дать дочери хорошее образование, Йошико Нехла». Йошико заставила себя посмотреть в глаза основательницы клана. «Дома аригато». Зендир Тгрта снова взял нить разговора в свои руки. «К сожалению, Ильяна Нехла, вероятно, что-то неправильно поняла. На Невидеросе она, насколько я знаю, пересела в модуль класса VIP, летящий на космическую станцию «Отпускные деньги». Она может нам это объяснить?» Мысли Йошико обгоняли одна другую. Откуда Тагерт узнал об этом? Неужели он просматривал визы вернувшихся и не нашел там имени Ильяны? Йошико решила, что он ничего не знает, и это лишь его предположение. «Мы поссорились», — солгала она. «Ильяна очень умная девочка, но кроме Карла Гардна на Терпентине нет никого из детей ее возраста. И эта школа... Теладинские твари!» — фыркнул Зендир Тгрте. «Хай! Она вернется. Я ей нужна. Я послал корабль на вокзал «Отпускные деньги», чтобы перехватить ее до того, как она затеряется в бесконечности», — сказал Сплит, не меняя выражения лица. Йошико в ужасе смотрела на Зендира Тгрта. На мгновение она почувствовала себя уничтоженной и была готова все рассказать, но понимала, что должна выстоять ради Ильяны. Она напрягла все свои внутренние силы, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Ильяна была в пути уже целую тазуру. Насколько велика возможность того, что она все еще находится на станции «Отпускные деньги»? Совсем невелика, потому что Ильяна никогда не была склонна к медлительности. «Очень хорошо. Спасибо тебе, Тагерт». Йошико решила ограничиться этими словами. Сплит явно выглядел растерянным. «Мы знаем, что она всегда хотела сбежать от Яки. Мы хотим быть уверены, что этого не произойдет в течение ближайших 11 тазур. Жизнь Ильяны Нехла — это наш залог и наша гарантия». «Я не собираюсь дезертировать. Но после завершения операции я хочу на 3 изуры уехать с Терпентина, до совершеннолетия Ильяны». Сердце Йошико стучало, как сумасшедшее. У нее даже закружилась голова. «Отпуск от Яки?» Моокай подошла к женщине поближе. «Вы, вероятно, шутите, Йошико Нехла». Йошико покачала головой. «Я бы не рискнула шутить. Но в качестве ответной услуги я передам вам параметры орбит обоих пропавших ксенонских кораблей с ЦП. Вы наверняка помните, как активно их искали несколько язур назад. А я знаю, где они находятся». Вот она и сказала это. В ее утверждении было немало неточностей, но глупо обращать на них внимание Моокай. «Тварь лжет!» — в ярости воскликнул Зиндиртгард. «Она постоянно лжет!» «Она лжет и в то же время говорит правду, как это делают все люди», — прервала его Моокай. «Просто нужно уметь определять, где ложь, а где правда». Она все еще улыбалась. «Об этом мы еще поговорим, Зиндиртгард, когда вы вернетесь через 11 Тазур. Вы возьмете Йошико Нехла с собой и вернетесь вместе с ней, живой и здоровой». Йошико и Зиндиртгард уже направились к выходу, когда старая женщина еще раз остановила их. «До сих пор, Йошико Нехла, вы оказывали Якки полезные услуги. Я умею ценить такую работу». Ее улыбка внезапно превратилась в застывшую ледяную маску. «Но если мои расследования по поводу этих ксенонских кораблей покажут, что вы солгали, то вы узнаете, что мое понимание чести больше соответствует сплитскому, чем человеческому. 5 тазур полета в полном одиночестве на борту такого тесного космолета, как Ятами, способствовали тому, чтобы нервы даже самого хладнокровного человека оказались на пределе». Но Йошико была рада, что ей не нужно ни с кем разговаривать, что никто не сможет увидеть ее в таком разбитом состоянии. Без таблеток ее одолевали уже почти забытые кошмары, стоило ей только сомкнуть глаза. В этих кошмарах снова и снова возвращался один и тот же сюжет. Белый космический костюм, к которому быстро приближался мощный фосфорисцирующий цилиндр. Она кричала, кричала, но Квания Нехла ее не слышала. Ноги Йошико пытались бежать, но что-то позади держало ее так крепко, что она не могла двинуться с места. И в тот момент, когда цилиндр оказывался совсем рядом с костюмом, за мембраной шлемофона Йошико отчетливо видела лицо матери. И на этом лице исполненная любви улыбка внезапно сменялась маской ужаса. Потом мембрана разлеталась на куски, кислород замерзал крупными хлопьями, а лицо Кваньи разбивалось на тысячи кусков. За нею стоял Пета Нехла, который все время спрашивал: «Зачем ты это сделала? Почему ты не слушалась? Почему она должна была умереть? Почему?» На четвертую условную ночь после отлета со станции Терпентин, когда Йошико смогла наконец заснуть, жуткий кошмар прекратился. Вместо него Йошико теперь видела Ильяну. Они были вместе на платиновом шаре, на пляже Эбилон-Вест. В воздухе мелькали чаицы, тихо плескалось море, веял легкий бриз. «Не так уж плохо быть свободной, как тебе кажется», — спросила Ильяна. Йошико наклонилась, зачерпнула горсть песка и со смехом бросила его в прибой. «Конечно, неплохо», — ответила счастливая мама и с удивлением заметила, что ее собственный голос звучит как голос ребенка. Это был очень оптимистичный сон. Начиная с этой ночи, Йошико впервые за долгое время ощутила пусть не очень сильную, но все же уверенность. Она с удовольствием приняла душ в тесной душевой кабине Ятами, тщательно высушила густые волосы и заплела их в косу. Потом она заказала кухонному автомату завтрак из запеченной тарамской капусты с яичницей-глазуньей, баньос с начинкой из сыра, ветчины из аргну и сала. Она поставила на поднос большой стакан сока Ордана и стала осторожно пробираться к кокпиту через узкий шириной чуть меньше метра проход. Там она поставила все это на сиденье второго пилота. Балансируя с тарелкой тарамской капусты в левой руке, она взяла в другую руку вилку. «Определить положение», — приказала она, жадно жуя порцию капусты и одновременно вглядываясь поверх края тарелки в заполненную звездами ночь. «Мы находимся», — мгновенно отреагировал бортовой компьютер, «в звездной системе Долина Королей, в центральном секторе Королевства Бором. Прохождение через ворота в сектор Аргонская Федерация Тримира через 107 мизур. Боевой порядок функционирует исправно. Бортовые системы номинальны. Еще 107 мизур». Йошико кивнула. Это соответствовало одной стазуре и 11 мизурам. То есть оставалось еще достаточно времени для того, чтобы подготовить следующий шаг своего плана. побег. Естественно, она солгала Муукай. Она, конечно же, попытается дезертировать. И через 107 мизур у Тагерта появится серьезная проблема, да еще такая, о которой он в данный момент и не подозревает. Йошика усмехнулась, ощутив легкие спазмы в желудке. Она чувствовала себя гораздо лучше, чем во время депрессии последних дней, даже лучше, чем после приема таблеток, вызывающих эйфорию. Потому что это ощущение было настоящим, а не вызванным искусственно. «Эй, а ведь я еще живу!» — сказала она под наплывом этого радостного чувства в пустоту кокпита. «А это кое-что значит!» И с огромным аппетитом снова набросилась на оставшийся завтрак. Будучи самым маленьким кораблем эскадрильи Яки, Ятами находился в хвосте растянувшегося строя кораблей. Остальные 23 космолета улетели так далеко вперед, что самые первые из них можно было различить только с помощью оптического видеоискателя. Если приблизить изображение с помощью гравидара, то космолеты выглядели как нечеткая нитка жемчуга, направляющаяся к еще невидимым стартовым воротам. Пока Йошико наблюдала за показаниями гравидара, первая жемчужина отделилась от группы и исчезла из виду. С этого момента каждые 4,5 мизуры исчезала следующая точка на экране гравидара. Через 100 мизур и после 22 прохождений ворота сами появились на экране локатора, как крохотный блип. Йошико напряженно следила за показателями, бегущими по дисплею. Даже бортовой компьютер Ятами еще не знал о ее планах, не говоря уж о летящих где-то впереди Яки. Предпоследний корабль эскадрильи активировал стартовые ворота и исчез в бело-голубом сверкании прыжкового туннеля. «Строй прерван, положение неясное», — доложил компьютер. Так и должно было быть, потому что связь с бортовым компьютером предыдущего космолета неизбежно прерывалась в момент прохождения через ворота. А вот чего быть не должно, так это того, что связь возобновится и после прохождения ворот. «Мы покидаем эскадрилью», — приказала Йошико. «Пока сохраняем курс на ворота, но в последний момент ты отдаешь управление кораблем мне». Компьютер послушно подтвердил получение приказа. Йошико просунула обе руки в рукояти ручного управления, находившиеся справа и слева от сидения пилота. Ее пальцы привычно и уверенно нащупали элементы управления, которых она не касалась с самого начала экспедиции, то есть целых 4 тазуры. Мерцание желтой лампочки сигнализировало о готовности. Стартовые ворота приближались с огромной скоростью, вскоре они заполнили собой все поле видимости Йошико, а потом гигантское кольцо затмило все небо. С приближением к пространственным оттяжкам ворота активировались, и через долю сезуры Ятами оказалась в центре вращающегося энергетического водоворота древних стартовых ворот. «Приближаемся к системе Тримира», — провозгласил компьютер. Рукояти ручного управления слегка дрогнули, чтобы напомнить о передаче управления. Желтое мерцание сменилось стабильным зеленым светом. Гравидару потребовалось 2 сезуры, чтобы произвести перекалибровку после прохождения ворот, и через 3 сезуры компьютер доложил о поступившем радиосигнале. «Игнорировать!» — приказала Йошико. Она точно знала, кому и зачем не терпится с ней поговорить. Но говорить было уже не о чем. Еще на станции Йошико просчитала орбиты всех стартовых ворот между Луной Ринга и гордостью фирмы и соотнесла их с орбитальной скоростью эскадрильи Якки. Оптимальными для ее плана оказались те ворота, которые вели из этого сектора в Аргонскую солнечную систему с названием «Круговорот энергии». С одной стороны, эта система находилась сейчас на расстоянии меньше 20 мизур лета от Ятами. С другой, все космолеты Якки, за исключением 2 последних, уже настолько далеко ушли по своей орбите, что им было бы сложно изменить курс для того, чтобы преследовать Ятами. Кроме того, их выпадение из эскадрильи Зиндирет-Гырта, осуществлявшего командование операцией и находившегося на первом корабле, создало бы для него серьезные временные и организаторские проблемы. Еще не факт, что он сможет успешно выполнить задание Моокай. Но эта мысль совершенно не волновала Йошико. «Ах ты, дело дрянь», — пробормотала она, наблюдая на гравидаре за тем, как единственный корабль Якки, который еще мог изменить курс, чтобы ее преследовать, именно это и сделал. Из-за высокой скорости ему потребуется довольно много времени, чтобы начать преследование. Однако, поскольку Ятами был не только самым маленьким, но и самым маломощным кораблем эскадрильи, Якки рано или поздно все равно ее нагонит и уничтожит одним единственным залпом. Через 17 мизур Йошико миновала стартовые ворота и оказалась в пограничном секторе Аргонской солнечной системы. В момент появления на другой стороне Ятами проскользнул буквально в нескольких сантиметрах от встречного космолета, и сердце Йошико чуть не разорвалось от страха, когда на защитном экране ее корабля вспыхнул отсвет ярко-синего пламени его двигателей. На просторах космоса орбиты космических кораблей не слишком часто пересекались. Но стартовые ворота образовывали естественные центры пересечения торговых путей. И, следовательно, вероятность встретить здесь так близко другой корабль была весьма велика. Исходя из этого, корабли проходили через ворота, более или менее сбрасывая скорость. «Гомин Насай, извини», — прошептала Йошико. Интенсивность движения в этом секторе была достаточно высока, к счастью. Именно поэтому таможенный контроль аргонцев, в отличие от Теладинского, не очень строго относился к появлению незарегистрированных небольших кораблей аргонской конструкции. Иначе истребитель уже через несколько мизур оказался бы у нее за спиной. Прохождение через следующие стартовые ворота заняло значительно больше времени, потому что ворота в туман Хирона, следуя по своей орбите вокруг центрального созвездия, находились в этот момент в крайне неблагоприятном положении. Ятами понадобилось почти полтазуры, чтобы преодолеть это большое расстояние. И так как Йошико была вначале обречена на бездействие, то передала управление кораблем бортовому компьютеру и высвободила руки из рукояти управления. Пока все шло хорошо. Спустя 3 стазуры компьютер вырвал ее из состояния полудрема, в которое она погрузилась после основательной тренировки на небольшом встроенном тренажере. Компьютер передавал сообщение местной радиостанции, которую он недавно поймал. Группа пиратских кораблей напала в сегодняшнюю Миттазору на аргонский конвой в секторе Луна-Ринго. Вооруженное нападение, совершенно очевидно, имело своей целью важную гонерскую реликвию, которая в сопровождении охраны находилась на пути в Аргон-Прайм. При столкновении погиб хранитель истины Дагун Таннарт, заместитель верховного хранителя Ноа Гафилта. Гонерская реликвия была похищена, и ее местонахождение в данный момент неизвестно. Нападение осуществлялось одновременно с нескольких направлений, но в итоге его удалось отразить. После короткой схватки пираты отступили, понеся тяжелые потери. «Реликвия! Пираты! Ну, конечно!» — презрительно сказала Йошико. «Яки, надеюсь, Тагерту тоже не повезло!» Она ощущала откровенное злорадство. Сон как рукой сняло, и Йошико взглянула на гравидар. Корабль Яки все еще преследовал ее. То ли он не слышал сообщения, то ли оно его вообще не интересовало. Как бы то ни было, он быстро нагонял ее и находился уже почти на расстоянии выстрела. «Ну ладно». Йошико встала, в тесном проходе привычными движениями быстро натянула космический костюм и вернулась в кабину пилота. Дело приобретало серьезный оборот. Спустя 44 мизуры Ятами беспрепятственно достиг сектора Туман Хирона. Довольно скоро на видеополе камеры заднего вида Йошико заметила очередную вспышку стартовых ворот. Истребитель преследовал ее так плотно, что в любой момент можно было ожидать первого залпа. Она снова взялась за рукояти ручного управления и изменила курс так, чтобы ее корабль обязательно прошел через стартовые ворота, ведущие к Аргон Прайм. Потом она максимально увеличила скорость. Женщина выжимала из корабля все, что он мог ей дать, и даже чуть больше. Естественно, этого было недостаточно, чтобы полностью оторваться от преследователя. Но несколько драгоценных мизур она выиграет. Тревожная лампочка загорелась оранжевым светом. Вскоре Яки приблизился настолько, что она без проблем могла идентифицировать корабль на видеополе. Стремительно приближающиеся стартовые ворота были примерно того же размера, что и преследователь, но в отличие от последнего, ворота быстро увеличивались. Спустя какой-то миг они уже заполнили собой всю панораму окна кокпита. Казалось, их пространственные оттяжки буквально прыгнули ей навстречу. Йошико резко рванула на себя рукояти управления. Ятами почти вертикально взмыл вверх. При этом маневре корабль едва не задел внешний край стартовых ворот. Компенсаторы, пытавшиеся совладать с резкими изменениями силы тяжести, взвыли, но послушались. Йошико с силой вдавила в сиденье, и бортовой компьютер тут же взял управление на себя. Краем глаза Йошико видела, как Яки пересек событийный горизонт и исчез, оставляя за собой яркие языки пламени двигателей. А потом неожиданно вышли из строя двигатели Ятами. Корабль уже не мог двинуться с места. «Проклятие!» — пробормотала женщина сквозь зубы. «Какая же я дура!» В последний момент она рванула рукоять управления на себя и избежала прохождения через ворота. У Якки, вероятно, не хватило самообладания или мужества поступить так же. Он находился в секторе Аргон Прайм, центральном секторе Аргонской Федерации. И, судя по всему, ему потребуется не меньше 100 зуры, чтобы вернуться. Возможно, он еще раньше столкнется с аргонским контрольным патрулем, а с аргонцами шутки были плохи, если речь шла о сердце их федерации. Но Йошико не слишком надеялась на возможность такого исхода. С трудом она отодвинула кресло пилота и встала. «Если бы еще не так болели все кости», — бормотала она, продвигаясь к шлюзу. «Компьютер, я хочу, чтобы ты направил этот корабль назад на Боромские территории. Как только ты доберешься до облаков Атреи, отключишь все бортовые системы. Ты понял?» «Да, я все понял». Йошико крепко держалась за створку шлюза. Внутри у нее все переворачивалось. Но ей нравилось это ощущение. Очень нравилось. «Открыть створки шлюза!» — приказала она компьютеру и подтвердила столь необычный приказ своим идентификационным кодом. Почти в то же мгновение из маленького корабля выжило весь воздух, пригодный для дыхания. Снаружи с бешеной скоростью проносились звезды. Вдали космическая станция двигалась по своей орбите. Без малейших колебаний Йошико прыгнула в пустоту. Глава 10. Сектор. База облаков. Ледда. На Ледде царила ночь. Зер Альман стоял на просторном дворе штаб-квартиры космической мобильной дивизии Джонферсона. В правой руке он держал стакан с водой, а левую засунул в карман серого летного комбинезона. Его темные волосы были собраны в короткую косичку. За его спиной на первом этаже здания фирмы было шумно и весело. Журналисты, техники, компаньоны, конкуренты, друзья, люди из отдела маркетинга и прочие VIP-персоны, которых Зер Альман никогда прежде не видел, танцевали под приглушенную музыку, беседовали и смеялись. За пределами находящейся на закрытой территории штаб-квартиры тоже шумел праздник. Там собрались сотни аргонцев, сплитов и теладинцев. Казалось, все население Ледды пришло, чтобы лично пережить вместе с Зером Альманом его попытку установить рекорд. Как на больших народных гуляниях, были поставлены палатки для закусок и автоматы по продаже напитков. Здесь даже был параницкий жонглер, вокруг которого порхали в воздухе геометрические тела. Над головами толпы парил голографический шар, показывавший различные картинки с камеры, расположенной в кокпите, и системы Вантера Юнипа. Зер Альман посмотрел на инфобраслет. Через 20 мизур он взойдет на борт АП-весельчака, который в это время готовили к старту на летном поле А в нескольких километрах отсюда. Естественно, летное поле строжайше охранялось. Ему самому не верилось, что он стоит так спокойно здесь, на земле, и смотрит в небо. Он еще не чувствовал ни малейшего волнения. «Ну когда же он, наконец, появится?» — хныкал Джорджа, которому было всего 4 язуры, стоя рядом с Зером Альманом и пытаясь принять такую же позу. Мальчик имел в виду комплекс 4, один из 6 орбитальных комплексов, принадлежавших Зеру Альману. Комплекс 4 делал один оборот вокруг Ледды за 43 мизуры и был таким большим, что в хорошую погоду его можно было увидеть невооруженным глазом. Сегодня погода была отличной, прохладная ночь и абсолютно ясное небо. «Терпение. Он может появиться в любой момент», — спокойно ответил Зер Альман. «Включая Джордже, здесь сегодня собрались 3 из 5 его отпрысков и 1 из его 2 бывших партнерш по брачному договору». И вот на горизонте появилась большая белая точка, совершенно бесшумно совершавшее движение по своей траектории между звезд. «Ну смотри, видишь?» «О, да», — восхищенно ответил мальчик. «Там, вверху, мы строим космические корабли, такие как АП-весельчак и даже еще больше. Это гораздо практичнее и дешевле, чем делать их здесь, внизу. «Зер-Альман, а почему все теладинцы называют тебя Зер-Альман с косой?» — невинно спросил малыш. «Кто это так называет?» — прорычал Зер-Альман шутливо угрожающим тоном. Он знал, что некоторые люди за его спиной действительно так его называют, и даже мог предположить, у кого мальчик это подхватил. «Рейза называет». «Ха! Но я ей покажу», — ухмыльнулся Зер-Альман. «Это просто неслыханно». Он одним глотком выпил всю воду. «Пойдем в дом, малыш». «Не, я еще посмотрю». В помещении все приветствовали его громкими криками. Вообще-то Зер-Альман не любил привлекать к себе повышенное внимание, но с этим нужно было смириться и делать хорошую мину при плохой игре. Гигибалий пробился к нему через толпу. «Коллега-шеф, Уолш провел маневр с точностью 101,1. Теперь он лидирует». Зер-Альман поймал на себе любопытные взгляды. Он все время следил за полетом Уолша с помощью голографического шара и знал, что говорят об этом комментаторы. До сих пор 101 мизура было лучшим временем, которого удалось добиться при исполнении двойных качелей. Но он был уверен, что ему удастся побить этот рекорд. «Отличная работа», — сдержанно улыбаясь, сказал он. «Посмотрим, сможем ли мы с нашей чудо-техникой закрутить гайки еще крепче». Он не уточнил, что имел в виду под этим замечанием. То ли свое летное мастерство, то ли технологию двигателей КМДД. В глубине души Зер знал, что ему придется почти полностью положиться на двигатели, потому что его собственное летное мастерство не слишком превышало средний уровень. Инфобраслет запищал. «Стартовое окно через 15 мизур», — произнес плохо смодулированный электронный голос. Зер-Альман отдал пустой стакан своему ассистенту. «Вы доставите меня на летное поле». На пути к ракетоплану, припаркованному недалеко от здания фирмы, Зер-Альман в очередной раз удивился, сколько аргонцев, сплитов и теладинцев собрали здесь состязание. Он поднялся в ракетоплан, застегнул ремни безопасности и кивнул собравшимся зрителям из открытого бокового окна, в то время как Гигибалий выводил аппарат на нужную высоту. Через несколько сизур они уже плыли над головами возбужденных болельщиков. Приветственные крики не утихали. «Не воспринимайте все так мелодраматично. Это вовсе не проводы героя на битву», — усмехнулся Зер-Альман, искоса глядя на теладинца. «А я воспринимаю это именно так, коллега», — фыркнул тот. Зер-Альман вздохнул и снова выглянул в окно. На него сияющими глазами смотрели мужчины и женщины, стар и млад. Там были маленькие дети и подростки, взрослые люди среднего возраста и даже совсем старые с морщинистыми лицами и седыми волосами. Теладинцы шипели, сплиты показывали какие-то странные жесты. Чем он заслужил все это? Он же был всего-навсего инженером. Неожиданно его взгляд зацепился за что-то в водовороте толпы. Зер-Альман повернул голову и присмотрелся. Кто-то один не махал ему, не танцевал вместе с другими, а просто стоял, как скала посреди бушующего прибоя, и пристально смотрел на него, на Зера-Альмана. Это была довольно молодая женщина, очень красивая, с продолговатым лицом, стройная, светлые длинные косы, светло-голубые глаза. Зер-Альман ощутил сильный толчок в сердце. Оно сжалось и заболело. Он не знал, кто эта женщина. Он никогда не видел ее. И все же... В ее глазах сверкал необычный ледяной огонь, сразу же показавшийся ему знакомым, как будто эти глаза снились ему каждую ночь. Кем она была? Он ощутил почти физическую боль, когда их взгляды оторвались друг от друга, потому что Гигибали наконец-то сдвинул ракетоплан с места. Целую сизуру он боролся с искушением попросить своего ассистента изменить курс и вернуться. В конце концов, Зер-Альман преодолел это желание, но что-то в его душе и сердце продолжало вспоминать и болеть. Это было чувство, для которого он не мог найти слов. В таком взбудораженном состоянии космолетчик вошел спустя 5 мизур на борт АП-весельчака, опустился на сиденье пилота и застегнул ремни безопасности. «Вы уверены, что я не должен лететь с вами?» — спросил Гигибалий, бочком присевший на сиденье второго пилота, пока Зер-Альман вместе с молчаливым бортовым компьютером проверял данные приборов. «Конечно, будет вполне достаточно, если вся слава окатит с ног до головы меня одного», — ответил пилот, подмигивая. Гигибалий слишком хорошо знал шефа, чтобы понять, что это была шутка. Да и кроме того, правилами не предусматривалось присутствие второго пилота. «Тш! Что ж, тогда пожелаю вам поймать удачу за хвост», — торжественно сказал Теладинец. Зар-Альман поблагодарил Гегебалия и посмотрел ему вслед. Когда компьютер доложил, что все переборки закрыты и включена стартовая готовность, Зар-Альман положил руки на прохладные поверхности рукояти управления, но не засунул их в углубление. С переброской на орбиту Юнипы компьютер мог отлично справиться и сам. Джонферсон снял руки с рукоятей и с удивлением обнаружил на них потные отпечатки. Неужели он вспотел? Разве он волнуется? Он недоуменно пожал плечами и отдал приказ. Старт! АП-весельчак приподнялся над землей на бледном столбе пламени и взмыл в ночное небо. Когда корабль прибыл на орбиту Ледды, с Зером-Альманом тут же связались оба корабля сопровождения. Судьи состязаний передали на его бортовой компьютер официальные орбитальные параметры и пожелали ему удачи. Потом он включил стандартные двигатели, и полет АП-весельчака начался. В течение полутора стазур, во время которых корабль стремительно несся к цели, мысли Зера-Альмана были заняты в основном голубыми глазами, который он заметил в людской толпе на Ледде. Естественно, не могло быть и речи о любви с первого взгляда или о передаче мыслей на расстоянии. Но он мог бы поклясться, что эти глаза пытались ему что-то сказать. Они затронули его душу. Через какое-то время, показавшееся человеку вечностью, корабль наконец приблизился к цели. Точке L5, месту в треугольнике между Вантерой, Юнипой и АП-весельчака, где в соответствии с планом должна была начаться гонка, как только компьютер включит зажигание. Зер-Альман потянулся, хрустнул пальцами и засунул руки в углубление рукояти управления. Он сделал это как нельзя вовремя. Рукояти дрогнули, и показатели нагрузки двигателей КМДД скакнули с нуля до 65%. Под обшивкой корабля послышался негромкий, но мощный стук, сигнализирующий о том, что компенсаторы начали свою работу. Вантера буквально прыгнула в лицо Зеру-Альману, заполнив собой все пространство. Темно-синяя планета с плотной атмосферой, но без узнаваемых облачных зон. Из тени планеты медленно выплывала луна Юнипа. «Скоро увидимся», — хриплым голосом сказал Зер-Альман, глядя на Вантеру. Не упуская из виду просчитанные заранее параметры, он изменил курс АП-весельчака таким образом, чтобы носовая часть корабля показывала на внешний край Юнипы. Его план предусматривал пройти мимо Луны как можно ближе к ее поверхности. Наблюдая за полетами других участников, он понял, что большинство из них старались держаться как можно дальше от Луны, так будто у нее была собственная атмосфера. Он же решил поступить иначе, а двигатели КМДД могли в крайнем случае вытащить его почти из любой гравитационной дыры. И хотя Зер-Альман все просчитал и был уверен в себе, его пульс учащенно бился, когда корабль начал стремительно приближаться к Луне, которая осветила кокпит нереальным белым светом. Оправдают себя расчеты, или его расщепит на атомы? От этой мысли у него на лбу выступил холодный пот. И только через несколько мизур, когда уже можно было различить отдельные детали на поверхности Юнипы, он осознал, что АП-весельчак действительно будет падать, вращаясь вокруг Луны. Его руки машинально подвинули рукояти управления и увеличили радиус маневра качелей. Когда Зер-Альман это понял, он тут же вернул корабль в прежнее положение. Но это упущение стоило ему по меньшей мере одной мизуры. Слева над Луной всходила Вантера. Зер-Альман вздохнул с облегчением и вытер со лба капельки пота. «Первый удар нанесен. Правда, не совсем безупречно», — подумал он и сконцентрировался на втором, более сложном этапе маневра. Вантера была не газовой планетой, а так называемым кремниевым гигантом с такой большой гравитационной силой, что, окажись на его поверхности люди, они были бы обречены на неподвижность. Именно этот момент и могли бы обыграть мощные двигатели КМДД как свою козырную карту. Там, где другим пилотам приходилось просчитывать традиционный курс, Зер-Альман мог рискнуть и сэкономить таким образом несколько сизур, а то и мизур. Если пикирование на Юнипу уже было делом рискованным, то то пике в совершенно ровную синеву большой планеты равнялось настоящему падению в бездну. Глазу не за что было зацепиться. Не было видно, где начинается атмосфера и насколько она удалена от поверхности. Вантера заполняла всю панораму кокпита, как будто кто-то натянул перед окном огромный голубой платок. Сжав до боли зубы, Зер Альман пытался буквально слиться с рукоятями управления. Даже малейшее их движение могло означать для него жизнь или смерть, победу или поражение. Наконец, после бесконечно длившейся инзуры, во время которой Зер Альман испытал сильнейший стресс, в нижней части окна из стеклометалла появилась крохотная щель черного космоса. Зер Альман чувствовал, как сила притяжения планеты держит АП-весельчака и пытается втащить его обратно. Он увеличил мощность двигателей на 5% сверх их полной нагрузки. Бесконечно медленно, как казалось Зеру Альману, тянулось время, пока корабль вырывался из воронки гравитационной силы. Томительно тянулись мизуры, как вдруг неожиданно раздались позывные радиосигнала, а затем ожило и видеополе. Это был один из двух третейских судей с надежного расстояния, наблюдавших за качелями корабля АП «Весельчак». «Официально лучшее время — 94,24 мизуры. Мы поздравляем вас с рекордом, Джонферсон Сан. Вам действительно удалось нас удивить». «Не могу сказать того же о себе», — простонал Зер Альман. «И все же спасибо». Вантера и Юнипа уже превратились в маленькие диски, постепенно исчезающие в космосе, когда Зер Альман наконец оторвал руки от рукояти управления и передал командование бортовому компьютеру. На рукоятях остались влажные отпечатки, а сам он весь дрожал от избытка адреналина. И хотя Зер Альман чувствовал себя на седьмом небе от счастья, ему казалось, что его только что четвертовали. Состязание он выиграл, в этом нет никаких сомнений. Еще два пилота, тоже собиравшихся осуществить маневр двойных качелей, могли спокойно отказаться от полета, потому что перекрыть время Зера Альмана было просто невозможно. Но, естественно, они свою попытку сделают. Скорость полета АП-весельчака после двойного маневра была так велика, что он долетел до Ледды меньше, чем за одну стазуру. И что-то внутри него неустанно подгоняло его, причем так, что он начал торможение буквально в последний момент. С языками пламени, вырывающимися из двигателей, через 40 мизур корабль плыл по небу как символ победы. Во всяком случае, так это воспринимали почти все зрители, ожидавшие его на Ледде, пока бортовой компьютер не посадил корабль с точностью до миллиметра на то же место, с которого тот стартовал. Грохот двигателей постепенно уменьшался, и, наконец, после слабого повизгивания, стих окончательно. Вокруг царила тишина, но в голове Зера Альмана все еще раздавался шум мотора. Какое-то время он не шевелился, ощущая сильную усталость. Потом сделал глубокий вдох. Он отстегнул ремни и встал, чувствуя, как дрожат колени. Когда открылась створка шлюза, ему пришлось зажмуриться от яркого света. Прямо перед его лицом жужжал коммуникационный шмель-дрон. Раздались крики «Браво!» и аплодисменты. «Мой дорогой коллега-шеф!» — восхищенно кричал Гигибалий. Тиладинец, переваливаясь, спешил ему навстречу по красной дорожке, протянувшейся от ракетоплана до трапа АП-весельчака. С обеих сторон дорожку ограждал металлический барьер, за которым толпились десятки ликующих зрителей. «Дорогой коллега, брат и шеф, Джонферсон Сан», задыхаясь, произнес Гидибалий, поравнявшись с Зером Альманом. «Это был шедевр. Я никогда не видел ничего подобного». Зер Альман слабо улыбнулся. «Представьте себе, что вас привязали к гигантской петарде и выстрелили ею в воздух. Я и не мог ничего испортить». «Тш!» — фыркнул тиладинец. «Скромность победителя!» Бесконечное количество рук тянулось к Зеру Альману через ограждение. Следуя какому-то внутреннему порыву, он перешагнул через ограждение и пошел сквозь толпу, пожимая протянутые ему навстречу руки. И вдруг остановился, будто пораженный ударом грома. Гидибалий продолжал еще идти, но потом обернулся к шефу. Зер Альман стоял, разинув рот и уставившись на людскую толпу с выражением невероятного изумления на лице. Он неотрывно смотрел на красивую женщину с длинными косами и светло-голубыми глазами, неподвижно стоявшую у барьера. Она улыбалась. «Ты выглядишь как полудохлый аргну, Зер». В душе Зера Альмана смешались узнавание и неверие. Теперь он знал, чьи это были глаза. Они принадлежали очень дорогому для него человеку, исчезнувшему давным-давно и объявленному погибшим. Несколько сизур он хватал ртом воздух и искал хоть какие-то слова. Потом сумел взять себя в руки настолько, что пролепетал ответ, который мог быть только таким. Это он тоже знал наверняка. «Мне кажется, у тебя весь хобот в грязи, Ёж». Глава 11. Профит Теллади, пик профита. Задыхаясь от восторга, Ильяна наблюдала, как гигантская станция с двойным кольцом величественно сбрасывает с себя тень планеты. Как и многие теладинские станции, она была спланирована в форме колеса, так как из соображений профита ящеры предпочитали силу притяжения, производимую центробежной силой, а не гравитационные генераторы. Но в отличие от большинства подобных сооружений, у этой станции было еще и второе, внешнее колесо, которое по сравнению с вращающимся внутренним выглядело совершенно неподвижным. В то время как обычные посадочные карусели могли одновременно обслужить только несколько транспортных средств, станции с двойным колесом без задержки обеспечивали старт и посадку большому количеству кораблей. Легкая пульсация в правой лодыжке вернула Ильяну в действительности. И как это ей удалось подвернуть ногу при пересадке на корабль? Она потерла ноющее место и вздохнула. На терпентине для подобных случаев имелись хорошо оборудованные автомет. Нет. Она потрясла головой. Об этом лучше не думать. Никогда больше ее нога не ступит на землю терпентина. Даже вывихнутая. Лучше пусть совсем отнимется. Посадочное колесо возникло перед кораблем как фасад высотного дома. Огромные, сверкающие двустворчатые ворота раздвинулись и открыли проем такого диаметра, что туда без труда могло бы пройти несколько транспортных кораблей большего размера. Вспомогательный туннель полуметрового диаметра целенаправленно продвигался к соответствующему устройству на обшивке корабля, а его зажимы, выглядевшие весьма хрупкими, уверенно захватили транспортник и зафиксировали его. Далеко позади корабля очень медленно закрылись двустворчатые ворота. Космолет остановился у боковой и внутренней стены внешнего колеса. Прихрамывая, Ильяна покинула корабль вместе с двумя баронцами в космических костюмах и вступила в посадочную зону, где отсутствовала сила притяжения. Все в зоне было окрашено в бледный цвет, известный как теладинская зелень. Она с любопытством огляделась. Слева и справа от транспортника находились корабли самых различных конструкций, различного происхождения и даже один параницкий истребитель с неуклюжими геометрическими формами. Прозрачные подвижные туннели постоянно мелькали между прибывшими кораблями и внутренним колесом станции, которое неторопливо вращалось за прозрачной стеной из стеклометалла. Это было поистине грандиозно. Внутри туннеля, который тут же начал движение, как только в него вступили три пассажира, была создана нормальная сила тяжести, отчего Ильяна испытала чувство большого облегчения. Не то чтобы свободное падение доставляло бы ей большие трудности, но вывихнутая лодыжка постоянно отвлекала бы ее. Зато теперь она могла не думать о дополнительных осложнениях. Ильяне понравилась система движущихся туннелей. Они были прозрачными. Их внешняя форма отдаленно напоминала лестничную клетку дома. Туннели свободно передвигались по посадочной зоне, принимая при этом горизонтальное положение, чтобы приспособиться к ритму движения внутреннего колеса. Ильяна уже могла различить некоторые фигуры, которые стояли там за стеной из стеклометалла и смотрели вниз на зону посадки. Но... Внимание! Она вздрогнула, когда узнала в одной из фигур приземистого сплита с длинными седыми бакенбардами. Таггерт? Как яки смогли вычислить ее? В панике она повернулась и стала в ужасе искать выход, но его не было. Не было ничего, что могло бы остановить, задержать движущийся туннель. Она метнулась в задний угол и тесно прижалась к прозрачной стене. Ильяна с мольбой взглянула на боронцев, которые удивленно наблюдали за ее поведением и начали что-то чирикать на своем непонятном языке. Сплит стоял рядом с такой же прозрачной переборкой, где должен был остановиться туннель. Переборка медленно приближалась, надвигалась на Ильяну. Туннель, приспосабливаясь к скорости вращения колеса, постепенно замедлял движение. Все ближе и ближе. И вот уже Сплит смотрит прямо в глаза Ильяне и отводит равнодушный взгляд. Это не Зиндиртгард. Этого Сплита она вообще даже не знает. Туннель проплыл мимо Сплита и с легким щелчком остановился у выхода. «Добро пожаловать на торговую станцию Пик Профита», прошептал искусственный голос с тиладинским акцентом на древненново-японском языке, в то время как дверь открывала выход в основной туннель. «Мы желаем вам приятного пребывания у нас и надеемся, что вы, как и мы, получите от этого большую выгоду». Ильяна вышла в широкий коридор. Она вся дрожала, как осиновый лист. Прелестная, волосатая, большая, маленькая, подрастающая аргонская женщина с рыжей кудрявой головой, пропел голосом плачущей девочки Лора Май, один из двух баронцев. «Почему ты так пуглива и проявляешь признаки удивления, сомнения и ужаса? Ведь когда на посадочной карусели станции «Терпентин» из межпланетного корабля пухлого чешуйчатого скряди ты пересела в наш прекрасный, изящный, великолепно оформленный дельфин, когда ты пришла к нам, ты выглядела, казалась и была еще такой бесстрашной, неиспуганной и ничего не боящейся». «Это вам так казалось», — возразила девочка. «На самом деле я чуть не отбросила копыта от страха». И она ничуть не преувеличивала. Особенно потом, когда карусель снова пришла в движение и защемила ее ногу между двумя шатунами, она чуть не потеряла сознание от страха и боли. И только благодаря тому, что карусель еще раз остановилась, она смогла высвободить ногу и перебраться на боронский транспортный корабль. Если бы экипаж этого корабля вовремя ее не заметил, карусель утащила бы ее на безвоздушную космическую сторону ангара. Ей даже не хотелось думать о том, что тогда могло бы произойти. «Ну да, я, пожалуй, немного нестандартная девочка», — усмехнулась Ильяна. Видимо, то, что имела в виду Йошика, когда приказывала ей действовать нестандартно, мало относилось к этой конкретной ситуации. «Да и еще раз да», — сказал Лора Май. «Этого мы, пожалуй, не заметили. Это ускользнуло от нашего внимания. Или же мы и не могли это заметить?» Ильяна улыбнулась. Постепенно она начала успокаиваться. «Я так благодарна вам обоим. Далее не знаю, как мне выразить свою признательность». Она замолчала и растерянно переводила взгляд с одного бронца на другого. Сквозь прозрачный материал их экологических костюмов она могла видеть, как шевелятся вторичные щупальца этих странных и в то же время таких доброжелательных существ. «Благодари нас так, как мы благодарим тебя, и помним, о, прелестная, мужественная, маленькая, кудрявая рыжая головка. Не забывай нас, вспоминай нас и сохрани добрую память о нас». «Межпланетная кабина с воздухом и подходящей газовой смесью для дыхания всегда ждет тебя на борту нашего изумительного, великолепного и гордого космического корабля». Ильяна не знала, что и ответить на такие слова. Она слегка поклонилась обоим бронцам, которые уже собирались идти, чтобы доложить на контрольном пункте о прибытии своего корабля. Спустя несколько мгновений их экологические костюмы исчезли в плотном потоке существ, заполнивших центральный коридор станции. Ильяну бросило в жар, когда она сообразила, что даже не запомнила название космического корабля, владельцы которого так бескорыстно помогли ей. Она понимала, что это не просто досадное упущение, а прямо-таки недопустимое положение. Девочка уже хотела побежать вслед за бронцами, но вовремя заметила рядом с дверью низкую доску объявлений, прикрепленную на черном столбике. Прихрамывая, она подошла поближе и вздохнула с облегчением, когда нашла там всю необходимую информацию. Зона посадки. D7/5. Корабль. Ликующий поток воронов. Тип. TS/дельфин. Сервисный контроль. WWN/V2. Откуда прибыл? Гордость фирмы. Цель — Долина Королей. Экипаж — 2 баронца. Груз — энграммы памяти /гормональные облака. Разрешено пребывание до 561, двоеточие, 112, двоеточие, 200, двоеточие, 00009.999. Авторизация FZ.8804/KML-4. Пошлина за пребывание. В соответствии со списком 1, параграф 1, пункт 2, статус. Просьба явиться к дежурному по станции, ликующий поток, гормональные облака, усмехнулась Ильяна. Баранцы всегда были странным народом, но каким любезным. Улыбка быстро исчезла с ее лица, когда она увидела свое отражение в зеркальной поверхности доски для объявлений. Она недовольно подергала правый отворот пиджака, на котором виднелась дырка, правда, уже наполовину заросшая. При падении на карусели станции «Терпентин» она не только защемила лодыжку, но и вдобавок еще запуталась в тех же шатунах, лацканом пиджака. Она судорожно пыталась высвободиться, и лацкан при этом треснул и порвался. Сам по себе факт не слишком печальный, так как материал, из которого был изготовлен пиджак, мог сам ремонтировать небольшие дыры. Но, к несчастью, ее кредитная карта выскользнула из кармашка на правом лацкане и исчезла где-то в недрах карусели. Ильяне не было жалко самой карты, потому что она прекрасно понимала, что деньги, лежавшие на ней, были краденными. Ведь не случайно мама ни словом не обмолвилась об этом. Но без кредитов она оказалась в безвыходном положении. И что теперь делать? Конечно, она могла бы попросить помощи у боронцев. Но они уже и так помогли ей гораздо больше, чем она могла надеяться. У нее не хватит наглости требовать от них еще чего-то. Нет. Она должна найти какой-то другой выход. Ильяна приняла решение. Сначала она хорошо познакомится с торговой станцией «Пик Профита». Девочка забросила рюкзак за спину и смешалась с толпой существ, спешащих с более или менее деловым видом по коридору. Только теперь она заметила, что окна вдоль всей внутренней стороны этого своеобразного бульвара сильно скошены наружу, так что можно было заглянуть во вращающуюся посадочную зону. Многие этим и занимались. Почти у каждой стеклянной переборки, выступающие из стены через каждые 20 или 30 метров, стояли аргонцы или теладинцы и смотрели вниз. У одной из переборок Ильяна увидела того самого сплита, которого приняла за Зиндира Дгарта. Сердце девочки билось в безумном ритме, когда она проходила мимо него, но сплит не обратил на нее ни малейшего внимания. На противоположной стороне бульвара располагались магазинчики, встроенные в высокую стену. Некоторые имели очень странные названия, например, «Коммуникация Игинара» и «Современное волшебство». Название другого магазинчика «Сувениры Эбелона» отозвалось тоскливым чувством, напомнив об упущенном шансе начала новой жизни на платиновом шаре. Когда Ильяна прошла уже почти половину центрального коридора, то наткнулась на нишу в стене, которая не была закрыта ни витриной, ни энергетическим полем. Крупными аргоно-романскими буквами над ним было написано «Информационная пещера». Девочка колебалась какую-то сизуру, а затем заставила себя войти. Кроме нее, в помещении, где царил темно-красный свет, находились еще теладенец и аргонец. Над десятками информационных консолей мелькали видеополя, показывающие логотип Теладинского торгового флота. «Теперь почти бесплатно», — гласила подпись под одной из консолей. Ильяна еще даже не успела удивиться тому, что может означать «почти бесплатно», как ближайшая к ней консоль осветилась и обратилась к ней. «Дорогой коллега-баронец, приблизьтесь, пожалуйста». Ильяна в растерянности оглянулась. Два других посетителя как раз в это время выходили из помещения, и она осталась в нем одна. Какой баронец? Или, может быть, в последний раз с этой консолью беседовал именно баронец? Она подошла к консоли поближе, оперлась о рамку, чтобы потереть другой ногой все еще болевшую лодыжку, и, наконец, ответила. «Я не баронец». «Ну и что из того, что вы не баронец?» — с энтузиазмом произнесла консоль. Судя по всему, вопрос был чисто риторическим, потому что она тут же продолжила. «Торговое дело Тилади может предложить вам и устроить для вас массу интересного». «Ой, нет, спасибо. То есть в другой раз». Вот так. Видеополе над информационной консолью моргнуло, когда встроенный компьютер заново включил программу. «Уважаемая юная аргонка, чем торговое дело Тилади может быть вам полезно? Жаль, что тут нет клавиатуры. Информационная консоль тут же спроецировала в воздухе перед Ильяной виртуальную клавиатуру, которая автоматически следовала за движениями рук девочки. Ильяна быстро поняла, что через эту информационную консоль она может попасть в открытые сайты сети станции. Но когда она захотела набрать Аргонет, чтобы получить информацию о планете Дарихитарима, о чем ей говорила Йошико, консоль отказалась выполнить ее желание и заявила, что эта услуга платная. Ильяна в растерянности посмотрела на консоль и провела рукой по волосам. Проекция клавиатуры, она по-прежнему все еще парила над головой девочки, повторила ее движение. «Можно попробовать по-другому», — пробормотала Ильяна задумчиво. Быстрыми движениями она пробежалась по меню, пока, наконец, не нашла пункт, где перечислялись компании, предлагающие различные туры. Там оказалось только одно название — «Торговое дело Теллади». Цены на их туры были поистине запредельными. Разочарованная Ильяна отошла от информационной консоли, которая спустя несколько сезур переключилась и снова демонстрировала логотип торгового дела Теллади. Краем глаза Ильяна заметила какое-то движение и испуганно отшатнулась. На расстоянии нескольких метров от нее, в углу информационной пещеры, стоял высокий пожилой аргонец в засаленной потрепанной одежде и пристально смотрел на нее. Она не представляла себе, как долго он там стоял и наблюдал за ней. Сделав всего один большой шаг, старик оказался рядом с девочкой, поднял правую руку и направил прямо ей в лицо энергетический лазер. Глава 12. Сектор. База облаков. Ледда. Как бы странно это ни выглядело, Зер Альман хотел, чтобы он никогда не выигрывал это состязание. Как будто в трансе он наблюдал за суматохой, в центре которой находился и которая возникла вокруг него и из-за него. Уже тогда, когда его чествовали как победителя, он видел в толпе только эти глаза, глаза Йошико. Он чисто механически отвечал на вопросы журналистов, а позднее не мог вспомнить ни их вопросов, ни собственных ответов. Последующие торжества пронеслись мимо него так, будто они вовсе его не касались. Кое-кто из приглашенных гостей удивлялся странной молчаливости Зера Альмана, его не совсем обычному, какому-то неприступному виду. Обычно основатель космической мобильной дивизии Джонферсона был известен как очень общительный человек. Но не в этот вечер. Далее Гигебалею бросилось в глаза странное поведение шефа. Но он был единственным, у кого могли быть хоть какие-то предположения на этот счет. Он заметил эту молодую светловолосую аргонку и реакцию Зера Альмана на ее появление. Будучи теладинцем, он не очень хорошо разбирался в брачных играх людей, но предположил, что здесь есть какая-то связь именно с этим. Поздней ночью количество гостей постепенно иссякло, но Зер Альман, казалось, этого даже не заметил. В какой-то момент Гигебалей подозвал его и сказал, что если он захочет уйти, то теперь это никому не бросится в глаза. Улыбнувшись, Зер Альман кивнул и поискал глазами Йошико, которая все это время терпеливо стояла недалеко от входа, прислонясь к стене и внимательно следя за каждым его движением. Она выглядела ослепительно. Еще девочкой она была очень красивой. Зер Альман помнил, как уже тогда посматривал на нее, разумеется, тайком. Теперь, когда она стала взрослой, ее красота была поистине совершенной. Овальное открытое лицо, изящно очерченные губы, светло-голубые глаза, в которых было немного ледяного холода, пшеничные волосы, заплетенные в множество мелких косичек, струившихся по спине до самого пояса. Совершенство ее фигуры подчеркивалось непринужденностью одежды, не слишком узкой и не слишком широкой. Она была во всем черном, от блузки со шнуровкой и брюк до грубых сапог космического пилота. Зер Альман подошел к Йошико. Он хотел что-то сказать, но ее улыбка заставила его промолчать. «Потом», — таинственно шепнула она. Йошико кивнула Гигебалею, который после краткого разговора с нею несколько мизор назад ждал этого знака. «Пойдемте, коллега», — прошипел теладинец. «Я провожу вас в дом». Жилая зона виллы Зера Альмана была обустроена по-спартански, согласно древней аргонской традиции, но в то же время со вкусом. Центром большой, почти 100 квадратных метров круглой комнаты служил необработанный утес, над которым парил большой голографический шар. Зер Альман тихо произнес несколько слов, и тут же, как из-под земли, на полу появились два круглых кресла. Пол из материала, расцветкой напоминающего черный мрамор, был покрыт мягким ковром. Голограмма создавала иллюзию солнца с короной и протуберанцами, и от нее исходило приятное тепло. Из невидимых аудиополей лилась тихая музыка. С легким шорохом приблизился робот с напитками. «Я все еще не могу поверить», — сказал Зер Альман. Йошика, улыбаясь, покачала головой, подошла к нему и обняла. «Она почти такая же высокая, как и я», — мелькнула у него в голове, когда он прижал ее к себе. Объятия перешли в своеобразный медленный танец, и лишь спустя несколько мизур они оторвались друг от друга, взяли с подноса напитки и опустились в кресло. Мужчина и женщина долго смотрели друг на друга. На их губах играла улыбка. Наконец Зер Альман прервал молчание. «Я все еще не могу поверить, я знаю», — со смехом перебила его Йошика. «И я не могу поверить, что это единственные слова, которые ты знаешь. С чего же мне начать? 15 язур», — он подумал, отпил немного из стакана и снова заговорил. «Я учился в Политехническом институте Аргонской Федерации. Основал фирму, которая оказалась довольно успешной. У меня за спиной 3 непродленных брачных контракта. 5 детей, и я почти доволен своей жизнью. Теперь твоя очередь». «Только почти доволен, Зер?» Он пожал плечами. «Если учесть, что я прошел твою школу, то моя жизнь проходит достаточно упорядоченнее и рационально. Но мне не на что жаловаться». Йошика поставила стакан на откидной столик у своего кресла, перегнулась через подлокотник и положила руку ему на плечо. Оказывается, именно рациональные люди понимают под качелями нечто с расстоянием в 100 000 километров между собой и газовым гигантом. «Ты научишь меня этому маневру?» И когда он, улыбаясь, кивнул, продолжила. «Отлично. Итак, 15 язур назад, 546 год по Теладинскому летоисчислению. Я уже не помню точно, что случилось. Что-то затянуло меня в сингулярность стартовых ворот. Я думала, мне пришел конец». Зер Альман очень хорошо помнил те ужасные тазуры, когда Кванью Нехла раздавил Фейл Такома, а стартовые ворота поглотили Йошика. И потом многие язуры, эти картинки, которые он знал по записям, преследовали его. Пети Нехла, отец Йошика, очень долго искал дочь, но так и не смог ее найти. В конце концов, семья Нехла распалась. Но и на семью Джонферсонов катастрофа оказала определенное влияние. Если бы не она, Зер Альман наверняка не был бы сегодня ни инженером, ни бизнесменом. Он был бы изыскателем. Он не хотел давить на Йошика и терпеливо ждал, пока она заговорит. «Я потеряла сознание, а когда пришла в себя, то была в космосе одна. Не было видно ни планет, ни стартовых ворот, ничего. 300 зуры меня носило по пустому пространству. Перерабатывающая система работала отлично. У меня были вода, тепло и воздух, но постепенно все это заканчивалось». Она на мгновение запнулась, встала и подошла к солнечному кругу в середине комнаты. Через мгновение Зер Альман тоже встал и подошел к ней. «Мне кажется, это самый прекрасный радиатор из всех, какие я видела в жизни», — сказала Йошика и протянула к нему руки, чтобы согреться. «Ты это сам придумал?» «По Теладинской лицензии. Но рассказывай дальше. Что было потом?» «Страха я не ощущала. Но когда система поддержания жизни начала иссякать, я хотела ее отключить». «Отключить?» — переспросил в испуге Зер Альман. «Хай!» — кивнула она. «Я... Это трудно объяснить. Я считала неправильным то, что я живу, когда Кванья...» Йошику замолкла. Когда она снова заговорила, у нее был хриплый голос. «Наконец меня подобрал аргонский торговый корабль в секторе «Рудный пояс». Ты так и не вернулась на Фиджи?» Ее многочисленные косички зашелестели, когда она резко покачала головой. «В первые вазуры я даже не могла вспомнить собственное имя. А может быть, не хотела. Все было так нереально». Неожиданно она повернулась и вызывающе взглянула на Зера Альмана. «Давай сбежим, Зер!» «Что?» Зер Альман был совершенно озадачен. «Куда?» «Качели! Ты же хотел показать мне, как ты это делаешь!» — воскликнула Йошико. Казалось, она усилием воли отодвинула все мысли о прошлом в сторону. Зер Альман не обижался. Вероятно, спустя какое-то время он сможет узнать больше. Ее эмоциональное поведение, однако, вызвало на его лице улыбку. Судя по всему, в ней еще многое осталось от той дикой девчонки, которую он когда-то знал и ценил. «Ёж, только не сегодня. Серьезно. В секторе полно репортеров и разъезжающихся зрителей, и, кроме того, я...» «Готов», — ухмыляясь, закончила она. «Ясно. Ну ладно. Только не думай, что я это забуду». Зер Альман не мог сдержать улыбку. Естественно. Но и не касаясь событий 546-й Езуры, было еще очень много того, о чем им надо было рассказать друг другу. 15 Езур — очень большой срок. Они проговорили почти 150 Зуры, и только когда взошло солнце, Зер Альман приказал своему управляющему приготовить для Йошико гостевую комнату. Он не знал ничего о ее планах и о том, что им готовит будущее. Но сегодня в его жизнь неожиданно вернулась Йошико, которую он считал навсегда потерянной. Когда Зер Альман засыпал, он чувствовал себя таким довольным и умиротворенным, как никогда до сих пор. Через 200 Зуры Зера Альмана разбудил жаркий спор перед дверью его спальни. Сквозь дверь он слышал глухие голоса Йошико и Гедибалия. Судя по всему, Йошико хотела войти в комнату, а Гедибали пытался ей помешать. Прежде чем Зер Альман решил, что ему делать, дверь скрипнула, и в спальню вплыл робот, нагруженный подносами с баньос, дымящимся омлетом, мармеладом, кофе, молоком и прочими лакомствами. Перед дверью по-прежнему что-то взволнованно говорил Гегебалий, но Йошико просто прошла мимо него и направилась к Зеру Альману. Казалось, она тоже встала не так давно, потому что на ней не было ничего, кроме черной нижней рубашки, ночных коротких штанишек и сапог. «Доброе утро, Зер!» — радостно воскликнула она и опустилась на край его просторного дивана кровати, сняв сапоги и отставив их в сторону. «Скажи-ка, эта ящерица тоже здесь живет?» — спросила она, бросая взгляд на закрывавшуюся дверь. «Подвинься». Ничуть не стесняясь, она переползла к Зеру Альману и засунула ноги под стеганое одеяло. Зер Альман немного отодвинулся, и Йошико придвинулась к нему, придвинулась так близко, что он почувствовал ее прикосновение и тепло ее дыхания. «Как тебе сказать, и да, и нет?» Гегебали снимает полуподвальный этаж. «Значит, скорее да», — сделала вывод ухмыляющаяся Йошико. «Свет», — потребовала она. Окна постепенно приобрели прозрачность. На улице еще было светло, но вечерние сумерки уже золотили небосвод. Рядом с кроватью стоял робот, который плавно расставлял свои подносы. «Ты держишь его как слугу?» Йошико вытащила из стойки с посудой две изящные тарелки и протянула одну из них Зеру Альману. Тот поблагодарил и продолжил разговор о Гегебалии. «Нет, Гегебалий — мой советник по финансовым и экономическим вопросам. Без него не было бы КМДД, во всяком случае, мы бы не продержались так долго. Кстати, он — это она». «Ясно, а как же иначе? Эй, а когда мы начнем?» Йошико бросила на друга провоцирующий взгляд из-под ресниц. Конечно, он ожидал этого вопроса и вздохнул, но она сильно ущипнула его за бок. «Вперед, малыш!» — воскликнула она. «Или ты хочешь еще поваляться в постели?» «Я бы не отказался сделать это с тобой», — чуть не вырвалось у него. Беззаботная жажда деятельности подруги нравилась Зеру Альману, бодрила его. Это было то, чего ему так не хватало все это время. Это был кто-то, кто не обдумывал каждое слово, каждый план минимум в 5 возможных вариантах, как это делали Рейза или Джелья. А зачастую и он сам. И кроме того, странно, он почти стыдился этих мыслей, его возбуждало ее стройное, совершенное тело, ее тепло, ее прекрасное лицо. Неужели это та самая Йошико, что и много Езур назад? И все же это была она. Зер Альман кашлянул. «Хорошо», — предложил он, заметив, что говорит слегка охрипшим голосом. «Как насчет следующего плана? Мы совершаем маневр вокруг Ледды, Тем самым мы не доставим особых проблем службе наблюдения, а себе сэкономим путь до Вантеры и обратно». Лицо Йошико озарилось сияющей улыбкой. Сразу после завтрака, а если быть точным, то после ужина, Зер Альман и Йошико отправились на ракетоплане к летному полю, где АП-весельчак стоял на том же месте, где Зер Альман покинул его после своего рекордного полета. Пока он проверял охранную систему, Йошико с восхищением разглядывала матово-серебристую поверхность перестроенного супернового корабля-разведчика. «У меня был как-то корабль класса D2», — сказала она задумчиво, когда Зер Альман подошел к ней и автоматически поднял переборки АП-весельчака. АП Ятаме. «D2, знаю. Средняя вспомогательная шлюпка. У нас тоже есть парочка таких. Действительно симпатичные, маленькие и быстроходные корабли. Пользуются спросом. Замечательно подходит для женщин-космолетчиц». Когда они оказались в кабине пилота, Йошико шутливо погрозила ему пальцем. «Что касается «для женщин-космолетчиц»? Осторожнее в словах, а то ведь и схлопотать можно». Вскоре Ледда осталась далеко позади. Зер Альман собирался начать с переворота в скольжении на скорости 25 тысяч километров и перейти к маневру на 40 тысячах. Конечно, это не шло ни в какое сравнение со вчерашним рекордом, но он и не собирался сразу же пытаться повторить такой сверхсложный полет. Рекорд не повысил его мастерство, а маневр качелей был прежде всего нацелен на техническое достижение в области точности полета. Однако Йошико, казалось, смотрела на это иначе. Она внимательно следила за каждым его движением и задавала весьма квалифицированные вопросы. Спустя Инзуру Ледда снова находилась в центре окна коктейта. Зер Альман вынул руки из рукояти ручного управления и далеко отодвинул сиденье. «Пока Ледда нас поймает, пройдет несколько мизур». Йошико отстегнула ремни безопасности и вытянула ноги. «Жаль, что мы не используем двигатели КМДД. Зер, ты должен слетать со мной на Вантеру. Я хочу проделать это вокруг большой планеты, как это вчера сделал ты». Зер Альман проверил показания приборов и откорректировал некоторые из них. Ледда опустилась чуть-чуть ниже. «Согласен», — сказал он. «Но не сегодня. Мне нужно еще успеть побывать на комплексе 4-м. В следующую, в Озору». Он замолчал, так как ему пришла в голову тревожная мысль. «Если ты еще будешь здесь, конечно». Это прозвучало как неуверенный вопрос. Она медленно покачала головой, не глядя на него. «Нет. Скорее всего, нет». В кокпите воцарилась задумчивая тишина, которую нарушали только работающие генераторы. Впервые с тех пор, как Зер Альман и Йошико всего Тадзуру назад снова обрели друг друга, каждый был занят своими мыслями. Зер Альман вдруг понял, что он ничего не знает о том, почему Йошико нашла его через столько езур. Почему именно сейчас, не раньше, не позже? Он только понял, что она может исчезнуть из его жизни так же стремительно и неожиданно, как появилась. Эта мысль не понравилась ему, он даже почувствовал болезненный укол в сердце. Странно, как быстро можно привыкнуть к присутствию человека настолько, что не захочется снова его отпускать. Когда спустя две мизуры снова понадобилось корректировать курс, Зер Альман прервал молчание. «Какие у тебя планы, Йош?» — спросил он спокойно, вводя в компьютер новые данные. «Что ты собираешься делать? Навестить семью?» Она покачала головой. «Моя семья на Луне Ринго». Он удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказал, боясь причинить ей боль своим вопросом. «Они воспитали меня, понимаешь? Луна Ринго стала моей родиной». «Значит, сейчас у тебя своего рода отпуск?» «Кто знает, Зер. Возможно, даже гораздо больше». И снова на ее лице появилась очаровательная улыбка. Зер Альман не мог устоять перед ней. Он тоже улыбнулся. Нет, конечно же, она не исчезнет снова из его жизни. Она просто не сможет этого сделать. Когда он увеличил мощность двигателей, то заметил на гравидаре приближающийся с невероятно высокой скоростью блип. В первый момент Зер Альман решил, что пилот корабля просто хочет повторить маневр качелей. Но когда он увеличил картинку, то увидел, что корабль вдруг резко сбросил скорость. Собственно говоря, его уже можно было разглядеть невооруженным глазом. Он обратил внимание Йошико на странный блип и долго высматривал его из окна кокпита, пока, наконец, не нашел. Как перевернутый факел, корабль падал на планету, постепенно замедляя ход. «Кто так летает?» — удивился он. «Это может быть только сплит». Йошико плотно сжала губы и с помощью аргонского навигационного локатора максимально увеличила изображение корабля. Благодаря автоматической наводке он появился, слегка вибрируя, в центре приборного поля. Это действительно была модель из тех, что строили сплиты. Модель класса МЗ, вооруженная до зубов. Сначала было похоже на то, что крейсер сплита собирается уйти немного в сторону. Однако он замедлил движение только на то время, пока АП-весельчак набирал ускорение, а затем снова подлетел поближе. Зер Альман не упускал странный сплитский корабль из виду, потому что чем ближе АП-весельчак подлетал к точке, где нужно было развернуться, тем сложнее было бы скорректировать этот маневр в случае необходимости. «Проклятие!» — пробормотал Зер Альман, когда понял, что должен увеличить интервал безопасности по отношению к сплиту. Пилот чужого корабля, казалось, был намерен любой ценой остаться на своей траектории. То ли потому, что не понимал, какой маневр совершал АП-весельчак, то ли просто потому, что это был именно сплит. Корабль-разведчик ощутил убийственный толчок, когда на высокой скорости соприкоснулся с верхними слоями атмосферы Ледды. Настолько сильный, что Зера, Альмана и Йошико буквально швырнуло на ремни безопасности. «Я представлял себе это иначе», — в ярости закричал Зер Альман. «Компьютер! Связь со сплитом МЗ!» Над консолью появилось голографическое изображение сплита с растрепанной бородой. Йошико вздрогнула. «Вы хотите нас угробить?» — закричал Зер Альман. «Я не могу сойти с курса! Выберите для себя другую траекторию!» Сплит ухмыльнулся и, не ответив ни слова, отключил связь. Видеополе погасло. Через несколько сезур двигатели сплитского корабля осветились, он изменил курс так, что возник вполне допустимый интервал безопасности. Зер Альман удивленно покачал головой. Сплит, который беспрекословно подчиняется приказу? Бывают же еще чудеса в нашей галактике. Остальная часть маневра выполнялась чуть жестче, чем планировалось, потому что Зер Альман, в силу непредвиденных обстоятельств, не мог своевременно вырваться из верхних слоев атмосферы. И все же он был доволен. Его удивляло одно. После столкновения с непонятным космолетом хорошее настроение Йошико куда-то исчезло. Каждое слово приходилось вытаскивать из нее клещами. И он не мог найти этому объяснения. Ведь прежде Йошико жить не могла без движения и волнений. Неужели она так изменилась? Он начал готовиться к посадке на летное поле КМДД. Глава 13. После приземления Зер Альман спросил, не хочет ли она полететь с ним и Гегебалием на орбитальный завод 4. Но она отказалась, сославшись на то, что у нее есть кое-какие важные дела. Зер Альман и Тиладинец вернулись на ракетоплане на посадочную площадку, а Йошико в это время начала торопливо изучать информационный терминал опустевшей виллы. Она хотела заказать на счет Зера Альмана небольшой запас таблеток R. После этого она вызвала в гостиной кресло и села в него, скрестив ноги. На данный момент у нее больше не было никаких важных дел, если не считать одного — ждать Таггерта. Она не могла объяснить себе, как Таггерту удалось вычислить, где она находится. Разве она не надеялась, что ей удалось сбежать от него и от Якки? Очевидно, она заблуждалась и недооценила их. Йошико не ощущала страха, но ей было тревожно. Она не могла избавиться от чувства уныния и полного душевного дискомфорта. Снаружи перед виллой послышался скрежет выпущенных салазок. Потом звук выключенной турбины. Йошико прошла по коридору к двери и открыла ее. Не было причины заставлять Таггерта взламывать дверь, а в том, что именно он только что приземлился перед домом, у нее не было ни малейших сомнений. На лице Зиндира Таггерта не отразилось ничего, когда прямо перед ним распахнулась дверь, а за нею стояла Йошико. Уголки его губ слегка приподнялись, как будто он был доволен, хотя у сплитов приподнятые уголки губ обозначали прямо противоположные чувства. Это была его единственная реакция. Несколько сезур он в упор смотрел на стоящую перед ним высокую женщину. Его длинные бакенбарды шевелились от легкого бриза. Зиндир Тагерт был полностью уверен в себе. Он даже не держал в руках свое оружие. Вместо этого он вытащил из своих доспехов какой-то предмет и бросил его Йошико, которая машинально его поймала. Сплит использовал это мгновение для того, чтобы сделать быстрый шаг вперед и втолкнуть ее в дом. Дверь с шипением закрылась за ними. Йошико отшатнулась и крепко сжала в руке предмет, который швырнул ей Зиндир Тагерт. Она была в растерянности, не знала, что ей делать. Страх, подобный тому, что пережила она когда-то, сковал ее тело. Парализованная этим страхом, она не сопротивлялась, когда Зиндир Тагерт сильно пнул ее ногой, так что она тяжело упала на пол, ударилась подбородком и прикусила язык. Зиндир Тагерт набросился на нее, с силой надавил коленом на затылок и завернул за спину левую руку. Йошико не могла пошевелиться. Ее правая щека была плотно прижата к черному полу. Единственное, что она могла видеть, была ее правая рука, сжатая в кулак. Что-то блеснуло между пальцами. Изящная серебряная цепочка. То, что Зиндир Тагерт швырнул ей, был скромный анг, украшенный голубым драгоценным камешком. Амулет Ильяны. «Глупая тварь!» — проскрипел Сплит. «Она думала, что может скрыться от нас. Глупо. Очень глупо». «Что с Ильяной?» — с трудом произнесла Йошико. По ее губам бежала струйка крови. Она даже не пыталась пошевелиться. Если она это сделает, то Зиндир Тагерт, миномит не задумавшись, переломает ей ребра и руки, а то и затылок. «Я хочу убить тварь, и я это сделаю. Она подло предала нас», — сказал Сплит, и в его голосе чувствовалось опасное спокойствие. В первый момент Йошико подумала, что он говорит об Ильяне, но потом поняла, что это не так, и что он имел в виду ее, Йошико. «Я казню ее, как только она выдаст нам сенанские корабли». Он еще сильнее вжал край своих металлических поножей в ее затылок, и их шарниры впились в ее правое плечо. Йошико подавила крик боли и продолжала молчать. Ей нечего было сказать. Все и так было ясно. Мукай давала ей реальный шанс найти древние корабли с ЦП, а когда она вернется, Зиндир Тагерт ее убьет. А она вернется. Мокай и он знали это так же хорошо, как и она. Сплит рывком выпустил Йошико и встал. «Она меня поняла». Дальнейшую угрозу он даже не стал произносить. Не обращая внимания на боль, Йошико вскочила на ноги и хрипло рассмеялась. «Ты не причинишь ей боль, Тагерт. Она не такая, как мы. Да в ее мизинце больше чувства чести, чем во всем твоем теле». «Честь, Йошико Нехла», — сказал Зиндир Тагерт, схватил ее за волосы и с силой нагнул ее голову. «Честь! Она для тех, кто может ее себе позволить». Уголки его губ образовали тонкую линию, в то время как он продолжал нагибать ее голову, пока та не оказалась на уровне его глаз. Он подошел к ней совсем близко. Йошико даже ощущала зловонное дыхание Сплита. Какой-то миг она размышляла, не набросится ли на него, но тут же отказалась от этой мысли, как совершенно бессмысленной. «Ильяна Нехла не могла позволить себе такой роскоши, как честь», — выдохнул Зиндир Тагерт и снова отпустил Йошико. Она молила о пощаде, рыдала и выдала место, где скрывается ее мать. Йошико хотела что-то сказать, но в последний момент плотно сжала губы и сдержалась. Она молча наблюдала за тем, как он, не сказав больше ни слова, повернулся и вышел из помещения. Спустя сезуру взревели турбины его корабля, и летательный аппарат взмыл в воздух. Йошико снова забралась в кресло, подтянула колени к подбородку и какое-то время смотрела в пустоту, тяжело дыша. Онемевшим языком она облизала кровь на губах. Боль в затылке, голове и плече не отпускала. Она все еще держала в руке амулет дочери. Потом разжала пальцы и внимательно взглянула на серебряное мерцающее сокровище, которое через несколько сезур привело в действие вмонтированный проектор и спроецировало в воздухе старый портрет семьи. Зиндир Тагерт солгал. Каким бы образом он ни отыскал ее здесь, на Ледде, Ильяна не была за это в ответе. И не могла быть, потому что не знала, где находилась Йошико. Насколько же велика в таком случае вероятность того, что девочка попала в руки Якки? Йошика приподняла амулет, как будто он мог помочь ей найти ответ. Вывод. Вероятность крайне невелика. Вот только вопрос. Каким образом Зиндирт Гырт заполучил амулет? Может быть, Ильяна его потеряла? Йошика была почти уверена, что нашла правильный ответ. Но почти. Этого было мало, когда речь шла о жизни дочери. Ее план строился на том, чтобы найти корабли с ЦП и продать их местонахождение тому, кто предложит самую высокую цену. На эти деньги они с Ильяной могли бы долгое время существовать безбедно. Теперь, когда Якки ее выследили, ей не оставалось ничего другого, как найти эти корабли и действительно отдать их Якки. Грандиозный план Йошико рухнул. Но, с другой стороны, положение не было абсолютно безвыходным. Кое-что все же можно было сделать. В ванной комнате, которая по размерам могла сравниться с небольшим плавательным бассейном, Йошико смыла кровь с лица и взглянула на себя в видеозеркало. Оттуда на нее смотрела молодая, похожая на девочку, женщина. «И это я?» — подумала она изумленно, будто никогда до сих пор себя не видела. «Разве я не должна быть уродиной?» Выйдя из ванной, она отправилась на поиски кабинета Зера Альмана. Йошико насчитала 10 комнат, скромно, но со вкусом обставленных. Ясно было, что Зер Альман не придавал значения роскоши и предпочитал минимализм. Заглянув в несколько комнат, она предположила, что кабинет Зера Альмана, тот, который она видела на картинках на платиновом шаре, находился вовсе не на Ледде, а на одной из орбитальных фабрик космической мобильной дивизии Джонферсона. Однако 11-я дверь ее порадовала. Обстановка кабинета тоже не отличалась роскошью. Все только самое необходимое. Даже письменный стол был не из дерева гахамонии, а из черного ультрасовременного пластика. На стенах отображались проекции различных пейзажей, сменяющих друг друга, большое окно с горизонтальными поляризационными прорезями производило впечатление приспущенных жалюзи. Но Йошико ничего этого не замечала. Она видела только стеклянную витрину у стены рядом с письменным столом, на нижней полке которой стоял треножник с неуклюжим, выглядевшим очень старым прибором. «Мой скоп», — прошептала потрясенная Йошико. Она обошла стол, стараясь ступать как можно осторожнее, как будто находилась в музее. Еще Сизуру она колебалась, потом быстро открыла стеклянную дверцу. Все выглядело каким-то нереальным. Это был сон наяву. Пальцы Йошико нежно погладили прохладную и гладкую поверхность прибора. Ее руки слегка дрожали, когда она медленно подняла тригравископ и вынула его из витрины. Он был легче, чем ей помнилось, и гораздо меньше. Но это, наверное, зависело от того, что тогда она сама была гораздо меньше. Тихо щелкнули ножки подставки, когда Йошико чуть-чуть их выдвинула и поставила скоп на письменный стол. Она вернулась к витрине, закрыла дверцу, потом пододвинула кресло и села возле стола. Когда аппарат оказался на уровне ее глаз, и она смогла рассмотреть его со всех сторон, взрослая женщина снова почувствовала себя ребенком. Судя по корпусу, аппаратом вряд ли часто пользовались. Правда, приглядевшись, можно было заметить множество мелких царапин. В нижней трети тригравископа женщина обнаружила небольшую вмятину, как будто след от падения. Йошико нахмурилась. В приборе не было подвижных частей, корпус был прочным, так как скоп предназначался для использования в любых, самых сложных условиях. Значит, вмятина не могла ему повредить. По идее, им и сейчас можно было пользоваться, если только радиометрический генератор еще функционировал. Может быть, рискнуть? Ответ мог быть только один. Йошико осторожно прикоснулась к выключателю внизу скопа и нажала на него. Раздалось тихое жужжание. Сердце Йошико подпрыгнуло, когда она увидела, что маленькая лампочка загорелась красным светом. 10 сизур. 20. Почти мизуру ничего не происходило. Потом жужжание прекратилось, и красная тревожная лампочка погасла. Разочарованная Йошико уже хотела стукнуть по прибору, но тут раздался свист, сначала громкий, затем, по мере увеличения частоты, совсем тихий, еле слышный. С легким щелчком активизировался проектор, и за компактным прибором появилось информационное поле. Йошико издала радостный крик, узнав знакомое с детства меню. Именно таким она его и помнила. Она стремительно перебирала опции, пока не нашла пункт «Проверка системы». Проверка системы. Указание. Заменить РТГ. Последнее пользование Т-548-007-011-03-0000-001-124. Статус. Все компоненты готовы к работе. «Так, значит, заменить РТГ понятно», — пробормотала Йошико и пожала плечами. Она ожидала этого. Хотя радиотермический генератор скопа был рассчитан на 3-4 езуры, но если судить по показаниям, в последний раз им пользовались не меньше 13 езур назад. Тем лучше. Это означало, что Зер Альман не прикасался к прибору именно эти самые 13 езур. Тем больше была вероятность того, что в памяти накопителя все еще хранились старые данные. Йошико нетерпеливо пробиралась через многочисленные опции, пока, наконец, не нашла гравиметрические записи. В накопителе хранилось всего три блока данных. Один из них назывался «Дарехитаримо», и последняя дата пользования была 548 год по тиладинскому летоисчислению. «Все это время я хранил его для тебя». Йошико испуганно вздрогнула. Зер Альман незаметно вошел в комнату и подошел к письменному столу. «Ты уже вернулся?» — спросила она. «Да», — кивнул он. «Тогда мне пришлось оставить скоб. Я забрал его спустя две езуры». Теперь Йошико поняла, откуда на поверхности корпуса появились царапины. Это были следы, оставленные пыльными бурями Дарехитарима. Она положила руку на тригравископ, погладила его. «И, конечно, ты ни разу его не включал». Зер Альман обошел вокруг стола. «Нет», — покачал он головой, — «никогда». «Я почему-то думал, только не смейся, пожалуйста, но мне всегда казалось, что в нем осталась частица тебя, твой дух, и что если я его включу...» Он замолчал, откровенно смущенный своими признаниями, но тут же усмехнулся. «Возможно, мне надо было это сделать. Может быть, тогда ты вернулась бы домой раньше». «Вернулась домой», — подумала Йошико. «Как это прекрасно звучит». Но она поборола свою слабость. «Посмотри-ка», — сказала она вместо ответа и указала на три гиперболические линии на мониторе. «Узнаешь?» Он наклонился и нахмурил брови. «Вот это тот жуткий корабль зонов». Зер Альман провел пальцем по самой широкой из трех линий. «А эти две — те самые ксенонские корабли». «Именно корабли с ЦП», — начала было Йошико, но ее прервал предупреждающий сигнал скопа. Графики исчезли, и вместо них появилась надпись «РТГ 0%. Автоматическое отключение через 5 мезур». «Чикишо!» — чертыхнулась Йошико. Она-то надеялась, что тригравископ продержится на старом РТГ еще хотя бы несколько стазур. «У тебя есть что-нибудь в этом роде, Зер?» «Энергетический элемент? Микрогенератор? Довольно старый, другая конструкция. Но я могу завтра на заводе заменить нити сгорания. Это займет всего несколько мезур. Подойдет?» «Моя благодарность будет вечно рядом с тобой», — с восторгом согласилась Йошико и, бросив последний взгляд на монитор, выключила прибор. «А за нею, скорее всего, будет гнаться очередное безумие», — ухмыльнулся Зер Альман и протянул ей руку, чтобы помочь выбраться из кресла. Йошико откинулась назад, не отпуская его руки и пристально глядя на него снизу вверх. Он был действительно хорош. В его лице сохранилось что-то от того мальчика, которого она помнила. Оно стало жестче, грубее, более мужественным, но его темные волосы, достающие до плеч, сглаживали эти изменения. Зер Альман вообще не выглядел инженером, а был похож на искателя приключений, на изыскателя. Что он недавно сказал? «Вернулась домой». Да, она вернулась домой. Именно так она себя чувствовала. И никакой Таггерт не мог ей теперь ничего сделать. Теперь ничего. Подчиняясь неожиданному чувству, Йошико еще крепче сжала руку Зера Альмана и медленно притянула его к себе. Он молча смотрел на нее, и в его глазах она прочла вопрос. Она продолжала тянуть его к себе, мягко, настойчиво, пока он не опустился перед ней на колени. И только теперь она отпустила его руку. Вызывающе и насмешливо смотрела она в его карие глаза. Мальчиком он никогда не стоял перед ней на коленях. Ни за что на свете он не сделал бы этого. Она даже хотела сказать ему это, но потом засмеялась и покачала головой. «А что дальше?» — спросила она. Он тоже слегка покачал головой, нерешительно передернул плечами. Йошика раздвинула ноги так, что стал виден кусочек кресла, и сжала затылок мужчины. Медленно, очень медленно она указывала ему путь к себе. Они не отрывали глаз друг от друга. Он оперся локтями о сиденье кресла и поднял руки, будто молился на нее. На лице женщины снова появилась ироническая улыбка. Она нагнулась к нему и обняла его за плечи. Когда между ними оставалось лишь несколько сантиметров, Йошико на мгновение остановилась. «А где твоя ящерица?» — прошептала она. Затем их губы соприкоснулись, и они стали нежно и бережно целоваться. Уже вчера вечером Зер Альман понимал, что он хочет Йошико. Хочет держать ее в своих руках, хочет спать с ней. Он не мог думать ни о чем другом, как неопытный подросток. Он только не подумал, что и она точно так же может хотеть его. И вот он держал ее в своих объятиях, свою потерянную и вновь обретенную юношескую любовь, которая уже взрослой вернулась к нему из ниоткуда, его прекрасная Йошико Нехла. Все было правильно и замечательно. Он медленно выпрямился, стараясь двигаться так, чтобы их губы не разомкнулись. Йошико тоже встала. «Пойдем», — прошептал Зер Альман, когда они оторвались друг от друга, потому что не хватало дыхания. Рука об руку они вышли из кабинета. В коридоре Йошико неожиданно прижала Зера Альмана к стене, прильнула к нему всем телом и вцепилась обеими руками в его волосы. Их поцелуи и ласки становились все настойчивее. Руки Зера Альмана уже были под ее блузкой. Он ласкал ее спину, дёдра Йошико подняла руки, разрешая ему совсем снять блузку, которая тут же была отброшена на пол. На мгновение Зер Альман замер, увидев на правом плече любимой свежий темный кровоподтек, который ярко выделялся на ее безупречной гладкой и белой коже. Ну, конечно. Синяк наверняка остался как память об их первом полете этим утром. Он ласково коснулся синяка губами и заметил, как ее рука покрылась гусиной кожей. Когда они, наконец, добрались до спальни, то набросились друг на друга, как два вегетарианца, только что решившие отказаться от растительной пищи. Они не думали о том, правильно или неправильно было то, что они делали, хорошо или плохо, слишком рано или слишком поздно. Позже, намного позже, Йошико уснула в объятиях Зера Альмана. Исполненный удовлетворения, без единой мысли в голове, он какое-то время любовался ее телом, ее прелестным лицом с удивительно правильными чертами. Длинные волосы окутывали ее плечи, придавая ей какой-то удивительно невинный вид. Потом он натянул на нее одеяло и шепнул автоматическому мажордому, чтобы тот выключил свет. Глава 14. Профит Теллади, пик профита. Не теряя присутствия духа, Ильяна отпрыгнула назад, но лодыжка подвернулась, и девочка оступилась. Крича от ужаса, она упала на спину и попыталась руками и ногами защититься от ужасного аргонца и его оружия. Тот ошеломленно смотрел на нее, как будто не понимал, в чем дело. Потом, судя по всему, ему что-то пришло в голову. «Ох, пардон», — прошепелявил он. Дрожащими руками он повернул оружие так, чтобы оно смотрело дулом на него, а рукоятью на девочку. «Не хочешь купить? Оно почти новое». Растерявшаяся Ильяна смотрела на оружие. От мужчины сильно пахло спиртным. Он разговаривал невнятно и, казалось, был насквозь пропитан космическим спиртом. «И что я с этим буду делать?» — спросила она дрожащим голосом. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». Аргонец сдержанно выругался и неловко спрятал оружие во внутренний карман жилета. Потом, к изумлению Ильяны, он опустился на колени и несколько сизур оставался в такой позе, после чего уселся на пол. Он подполз к ближайшей консоли и, тяжело дыша, прислонился к ней. «Но ты же стояла здесь!» Он поднял глаза и сукоризной посмотрел на нее. Видимо, само собой разумелось, что посетители информационной пещеры обязательно должны были хотеть приобрести здесь оружие. Ильяна смотрела на него, ничего не понимая. «Если бы не больная нога, она бы уже давно убежала отсюда. Но в данный момент нога болела очень сильно, и девочка просто не могла идти. «Вы выпили?» — решила она уточнить. «Выпил? Я безбожий пьян, так будет правильнее», — ответил аргонец. «А я не хочу этого. Не хочу». Ильяна отошла в другой угол информационной пещеры, тоже села, подняла ногу и осторожно попыталась помассировать уже слегка вспухшее, пульсирующее болью место. При этом она недоверчиво наблюдала за аргонцем. Ее ужас был так велик, что она дрожала всем телом. «Может быть, об этом нужно было подумать раньше, мистер?» «Меня зовут Натан. Как Натан Эрган, только еще живой». «Весь вопрос только в том, как надолго», — ехидно заметила Ильяна. Когда она падала, то успела заметить, как в кармане ее брюк что-то блеснуло. Что-то, о чем она успела забыть. Может быть, сейчас ей это пригодится? Это были две трубочки с таблетками Йошико, которые девочка хотела выбросить. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как она их спрятала. А на самом деле не более двух тазур. Ильяна вытащила одну трубочку из желтой коробки и бросила ее Натану. Коробки с оставшимися таблетками девочка запихнула в рюкзак. «Что это?» Натан неуклюже повертел трубочку в пальцах. Он был настолько пьян, что даже не мог прочесть надпись. «Но это просто желтая таблетка Д. От нее трезвеют. Даже после космического спирта?» Ильяна пожала плечами. «Мне кажется, они помогают от всего, что плавает в голове и чего там не должно быть». Пытаясь вытряхнуть на ладонь таблетку, Натан рассыпал по полу половину содержимого трубочки. Он торопливо подбирал скачущие по полу таблетки, а две из них запихнул в рот и проглотил без воды. «И долго ждать?» — спросил он. «Я имею в виду, пока подействует. 10 мизур, может быть, инзура. Быстро». Аргонец расслабился и свесил голову на грудь. Сначала Ильяна подумала, что он потерял сознание, но потом заметила, что его глаза приоткрыты. Скоро он совсем их открыл и взглянул на нее. «Игинар меня вышвырнул», — сообщил он без всякой связи. «Ты знаешь Игинара?» Когда Ильяна отрицательно покачала головой, он продолжил. «Работы нет, кредитов нет, совсем ничего нет. Мне не выбраться живым с этой станции». «А почему тебя вышвырнул этот Игинар?» — спросила Ильяна, которой жалобы Натана показались довольно странными, но в то же время какими-то знакомыми. Кроме того, она не могла отделаться от ощущения, что уже где-то слышала это имя. Натан грустно рассмеялся. Несмотря на подавленность, в его глаза постепенно возвращалась жизнь. Вероятно, таблетки Д начали оказывать свое действие. Слишком много космического спирта. Ему это просто не нравилось. Интересно, где он теперь найдет курьера? Старый аргонец потер мутные глаза. «Ух ты, у меня в голове как будто поселилась целая армия термитов. Это нормально?» Ильяна не ответила, потому что не знала, правильно ли это. «А может быть, ты все-таки купишь мой излучатель? Ну, хоть за 100 кредитов. Ты такая миленькая, небось, от ухажеров отбоя нет». «Нет, пропади ты пропадом», — со злостью крикнула Ильяна. Она осторожно встала и попробовала пройтись. Было бы лучше убраться из этого места, пока аргонец не протрезвеет окончательно. Кто его знает, на что он способен в трезвом состоянии? «Мне не нужно оружие. Все, что мне сейчас нужно, — это чудо». Натан рассмеялся и тоже встал. Он стоял, пригнувшись, упираясь руками в колени, и смотрел на Ильяну. «А как тебя зовут?» «Тебе какое дело?» — сверкнула глазами девочка. Прихрамывая, она поковыляла к выходу из информационной пещеры. Было очень больно, но она, сжав зубы, продвигалась вперед. «Это точно!» — крикнул ей вслед старик. «Но я всегда помню тех, кто мне помог». Ильяна остановилась и оглянулась. Она понимала его, но открывать свое настоящее имя не хотела ни в коем случае. «Меня зовут...» — она запнулась. Она еще не думала о том, что ей придется скрывать свое имя и свое прошлое. Если Якки ее искали, то называть свое настоящее имя означало подвергнуть себя большому риску. «Мэрита Ванкершоу», — закончила она предложение. «Мэрита Габриэла». Так звали персонажа одной из ее любимых игр. А Педро Ванкершоу был лучшим другом Эзры Керпа. Новое выдуманное имя звучало вполне достоверно. «Что ж, удачи тебе, Мэрита. И дому», — кивнул он ей на прощание. Ильяна была рада выбраться из информационной пещеры. Шок, который она пережила, когда пьяный аргонец направил ей в лицо оружие, все еще не прошел и подгонял ее, несмотря на боль в ноге. Снаружи, на кольце бульвара, за это время ничего не изменилось. Пассажиры неторопливо двигались в обоих направлениях, стояли у витрин, входили в туннели проходы, ведущие к их кораблям, или выходили из них. Ильяна не обращала на них внимания. Не раздумывая, она быстро шла вдоль внутренней стены станции, пока ее волнение не начало стихать, а нога не начала болеть еще сильнее. Когда она дошла до места, показавшегося ей знакомым, то поняла, что полностью обошла станцию по кругу. А еще она поняла, почему ей показалось знакомым имя, которое назвал Натан. Прямо перед ней находились три магазинчика, названия которых удивили ее раньше: «Тупик Профита», «Сувениры Эбилона» и «Коммуникация Игинара и современное волшебство». Рискнуть или нет? Она нерешительно посмотрела сквозь стекло витрины, где были выставлены различные приборы. Там были и бывший в употреблении паранитский октаэдр данных, и радиоключ, и сигнальный шваллер, и даже коробка теладинских сигнальных комаров. «Входите же, входите, уважаемая аргонка!» У двери соседнего магазина стоял, переваливаясь с лапы на лапу, теладинец с темно-красными глазами. Похоже, ему не меньше нескольких дикозур. Это подтверждалось еще и тем, что он, как и многие пожилые теладинцы, не носил никакой одежды, только поясной ремень, на котором среди всего прочего висел и скребок для чешуи. «Я?» — показала на себя пальцем Ильяна. «А кто же еще, коллега?» — фыркнул теладинец. Чешуйчатый плавник над его головой слегка приподнялся. «Я могу быть вам чем-нибудь полезен?» «А вы, случайно, не Игинар?» — спросила Ильяна, чувствуя себя крайне неуверенно. «Не случайно. Совершенно намеренно», — весело фыркнул теладенец. «Данимиос Еролиди Игинар III, предприниматель и арендатор трех этих замечательных торговых точек. Чем я могу вам помочь, уважаемая аргонка?» «Вы ведь ищете нового курьера», — выпалила Ильяна. «Но что с ней может случиться? Если это тот самый Игинар, о котором говорил Натан, то в худшем случае он скажет «нет», а в лучшем — предложит ей работу, благодаря которой она сможет заработать денег, чтобы добраться до Дарихиторимо. До срока, который они оговорили с Йошико, оставалось еще 4 мазуры. Игинар кинул девочку взглядом. «Немного худовато для аргонки, не так ли?» — прошипел он. «Давайте-ка для начала войдем в магазин». И он снова исчез в двери сувениров Эбилона. Когда Ильяна вошла в магазин, ее удивило необозримое количество самых разных безделушек и всевозможного хлама. Там были плазменные лампы, модные в 540-е годы, керамические нидзу, целая коробка различных шариков морфина, прозрачных курительных трубок, очень красивая гитара в блестящем корпусе из синтетической смолы, настольные термоядерные реакторы величиной с чайную чашку и многое другое. Ильяна буквально застыла на месте от удивления. Она бы с удовольствием постояла у каждой полки, чтобы рассмотреть поближе все диковины, но Игинар повел ее мимо стойки через коридор в темную комнату, где стены были выкрашены в любимый теладинцами темно-зеленый цвет. Здесь все было забито коробками, высокие стеллажи и пыльные витрины. В центре этого беспорядка стоял теладинский стол-скамья. Перед ним информационная консоль, чем-то похожая на ту, что девочка видела в информационной пещере. Игинар опустился на стол-скамью. «Вы отозвались на мое объявление в сети станции?» «Удивительно, но я поместил его всего несколько мизур назад». «Ну, да». Ильяна уже собралась рассказать Игинару о встрече с Натаном, но теладенец ее прервал. «Собственно говоря, мне нужен аргонец для любых поручений. В основном это должен быть надежный аргонец, которому я мог бы доверить стоять за прилавком в тупике Профита. Про курьера я написал просто для того, чтобы заполнить бланк заявления. Вы по профессии курьер?» Веки Игинара дважды блеснули. Он облизал кончик носа. «Нет, я...» «И вы привлекательны?» Ильяна таращилась на ящера, не говоря ни слова. Она чувствовала, что начинает краснеть. Такой вопрос ей еще никогда не задавали. Она, конечно, знала, что с некоторого времени яки присвистывали, глядя ей вслед, или отпускали неприличные замечания, когда считали, что она их не слышит. «Думаю, да. А зачем вам это?» «А затем, дорогая коллега, что дела в таких случаях идут гораздо лучше», — прошипел теладенец. и все же вы немного худоваты для взрослой аргонки». «Я...» «Испытательный срок длится одну возуру», — снова прервал ее телоденец. «За это время вы не получаете вознаграждения. Если я решу, что вам можно доверять, я заключу с вами бессрочный договор. Но подумайте хорошенько. Неоплачиваемые сверхурочные неизбежны, оплата мизерная, ведь вы будете работать на ящера-торговца. Вы не хотите спросить, как меня зовут?» «Через одну возуру, уважаемая коллега. Сейчас я хочу знать только одно. Можно ли на вас положиться в работе, или во время работы вы предпочитаете увлекаться... Знаете, мой прежний работник, но не будем об этом». Телоденец распрямил лапы и слез со стола. «Идемте, я покажу вам ваше рабочее место». Из этой комнаты был еще один выход, в магазин электроники, из которого еще одна дверь вела в удивительно просторное помещение, пробудившее в Ильяне нехорошие воспоминания о трактире на станции Терпентин. Едва она вошла в помещение, как ее оглушил громкий шум голосов, запах космического спирта, пота и табачного дыма. Она сморщила носик и с любопытством огляделась. Здесь все имело всевозможные оттенки цвета земли, да еще и скудно освещалось. Вдоль длинной стойки, где старый робот с невозмутимым спокойствием выполнял свои обязанности, находились ниши с потертыми сиденьями из давно нечищенного дерева гахамони. Возле двух других стен большого помещения две голограммы показывали различные программы. Слева работал Теладинский экономический канал, справа громко орала аргонская музыкальная голограмма. Тупик Профита не страдал от недостатка посетителей. В основном это были мужчины-аргонцы в форменной одежде космолетчиков, сидевшие большими группами в нишах за черными столами. Кое-где можно было увидеть сплитов, но представителей других рас не было. «Добро пожаловать в вашу новую империю», — сказал Теладинец с оттенком гордости в голосе. «Тупик Профита — самый популярный адрес на станции. Некоторые завистники, правда, утверждают, что это и единственный адрес. Тш, ерунда». Он провел ее за стойку и представил роботу как нового члена команды. Обслуживающая машина ровным, спокойным голосом подтвердила, что все поняла, и поплыла дальше принимать заказы. «Вы просто смотрите, что делает робот, а потом делайте то же самое. Если появятся вопросы, меня не спрашивайте. Спросите робота или, что еще лучше, кого-нибудь из завсегдатаев. Все понятно». Все было непонятно. Правда, Ильяна кивнула, но у нее было ощущение, будто ее толкнули в холодную воду и сказали «плыви». Как-нибудь она, конечно, справится. Как-никак она всю свою прежнюю жизнь прожила на космической станции с 200 Якки. Что уж такого необычного с ней может здесь случиться? «Без проблемы, Генар», — сказала девочка. Теладенец покачал ушками. «Замечательно. Тогда я прощаюсь». Он поспешил к выходу, который автоматически открылся перед ним, и исчез за дверью. Какую-то мизуру Ильяна неподвижно стояла за стойкой, ошеломленная тем, как быстро Генар ее завербовал и нанял на работу. Потом сняла рюкзак, осторожно положила его в углу так, чтобы снаружи его нельзя было увидеть. В замешательстве она вдруг поняла, что некоторые из аргонцев в нишах с любопытством поглядывают в ее сторону. «А ты не слишком молода для такой работы, рыжая?» — крикнул ей лихого вида мужчина со светлыми волосами и трехдневной щетиной, и засмеялся. Его звали Барт Джаскал, как утверждал Бейджет на его комбинезоне. «Слишком молода для чего?» — храбро крикнула в ответ Ильяна. Аргонец, которому вряд ли могло быть больше 15 езур, снова рассмеялся и сказал что-то сидящему рядом приятелю, который ухмыльнулся. Со вздохом Ильяна повязала вокруг бедер слишком короткий для нее передник с выдавленной на нем эмблемой торговой группы Тилади, которую нашла за стойкой. К такому тону обращения она давно привыкла, живя среди Якки. Похоже, он был присущ мужчинам-аргонцам от рождения. Как бы то ни было, она хорошо умела обращаться с такими людьми.